Ребята, здорово всем. Всем привет, привет. Руслан первый сегодня. Всем привет. Русик, ты там едой запасся. Ребята, Рус, здорово привет, всем. Привет. Расскажи, как твое заседание по банкротству привет, прошло? Привет. Как дела? Руслан первый сегодня. Всем здорово, всем короче, ребят. Русик, пчелка, там с пчелкой. Пчелка с пчелкой. Ребята, привет. Рус, привет, привет. Расскажи, ребят, как ну что, сегодня продолжим бомбить робот Мани, как они сейчас называются, Мишка Мани. Ну, короче, робот Мани будем бомбить, кликов. Пчелка с пчелкой. Просто нужно их задрочить. Ребят, ну что, сегодня продолжим. Вчерашние номера были отрублены, сейчас еще раз попробуем. Мишка Мани. Ну, короче, робот Мани будем бомбить, кликов. Влад Шадрин, привет. Просто нужно их задрочить. Коленка Золотца, привет. Вчерашние номера были отрублены. Сейчас еще раз попробуем. Пчелка с пчелкой. Мне Совкомбанк сегодня кредит дал. Я в шоке. А у тебя что, просрочки есть, да? Или что? Марк Кучеба, привет, красавчики. Здорово. Умный Макс. Здорово, что происходит? Будем дальше сегодня роботу Мани и клика мозги насиловать. Или что? Марк, что со звуком? А что со звуком? А, голоса двоятся. Все, уже не двоятся. Все, я уже сделал. Это я затупил. Начнем стрим сначала. Умный Макс. А, брат Эхо. Все, ребят, я убрал это. Я, короче, забыл звук выключить. Короче, всем здорово. Повторюсь. Умная киса. Привет, Тань. Повторюсь, сегодня будем бомбить робот Мани. Ван кликов этих ебаных с деньгами сразу. Катька Золотца. Как ваши дела? Да, нормально, все хорошо. Вот. Руслан говорит, а я комп уже перезагружать хотел. Не, дружище, это я затупил. Так. Темный лорд, ура, я здесь. Здорово, темный лорд. Ребятки, все, кто зашел, влепите лайки, как обычно. Сейчас немного пообщаемся, люди придут и будем дальше хуярить. Так, а ждем, что Рус нам расскажет по поводу его банкротства. А вот он написал, заседание, наверное, перенесут, так как до сих пор нет никакой информации. Ребятушки, всем привет! Привет, умная киса! Привет, Катька Ленка! Темный лорд, умный Макс, пчелка с челкой, Иван Чернышов, Марк Кучеба, Влад Шадрин и Оксана. Всем большой-большой привет! Кто еще здесь? Признавайтесь. Ну, сейчас 15 человек здесь. 14, один ушел такой. Это я. Это ты? Это я выключила. А, понятно. Привет, привет. Сейчас немножечко пообщаемся. У нас сегодня пасмурная погода. Надеюсь, может, дождь пойдет. Духота замучила просто. А срывается уже. Я ж вот сейчас выходила, уже капает по чуть-чуть. Сегодня ребенку зубы чинили. Зубы разболелись. Вот. Так, умный Макс, ты сейчас отдыхаешь или еще работаешь? Вот умная киса умному Максу салам загоняет. Умная киса. Игорь, добрый персональный привет. Спасибо, Танюша, тебе привет. Пообщайся, я послушаю. Ну, как всегда. Стрим начался, антикал убежал на балкон. Традиция. Так, жду сообщений, пишите. Темный лорд, вчера в записи смотрел, ну, ребята, даете, я ржал до слез. Да, темный лорд, вчера стрим был просто огонь. Впрочем, позавчера тоже. Я даже не знаю, какой лучше. Вот так вот мы выяснили методом тыка, что в будние дни, конечно, стримы получаются просто невероятные. Габриэла пришла. Всем привет, отличного стрима, повеселимся. А то, еще как повеселимся. Привет, дорогая. Валя Чернова, признаюсь, говорит, здравствуйте. Привет, Валюш, привет. Молчала, решила сказать все-таки, что, мол, я тут. Что, ребятки, как дела? Кто на работе, кто не на работе? Аня, которая меняет фамилию, привет! Привет, Аня. Видела я твое сообщение, это ж твое сообщение. Ну-ка, я уже гоню. Будем звонить. Ну да, твое сообщение. Инсайт пришел. Привет, Инсайт, рады тебе. Катька Золотце, дела норм. Ну, а как ты себя чувствуешь? Выздоравливаешь, я надеюсь? Руслан, на работе. Вас слушает весь наш отдел. Рус, они там не в шоке, там, с матов. некорректных, так сказать, диалогов. Ань, да-да, я поняла, что твое, я просто перепроверила. У нас несколько Ань, поэтому я на всякий случай решила уточнить. Темный лорд, зачем это антикал на балкон все время ходит? Что-то он там, наверное, нехорошее делает. Да-да-да, он там курит. Ну, в начале стрима он еще всегда для того, чтобы послушать, какой звук там со стороны. Андрей Агеев, привет. Василий Попочкин, шалом православные, привет-привет. Руслан говорит, не, им нравятся ваши видео. Ну, это хорошо. Катька Золотце, да фигово чувствую, какая фигня происходит. Блин, вот не вовремя ты болеешь, вообще не вовремя. Давай прекращай уже, хватит. Владислав Никифоров, вы у меня вместо радио, я по работе на машине под дожди гоняю. Понятно. Габриэла, злючая, антикал 2, обнимаю. Взаимно, взаимно. Вот Владислав под дожди гоняет, и у нас дождь. Вот-вот как ливанет. Я надеюсь, хотелось бы, потому что духотища уже надоела. Ну что, послушал? Да, все нормально. Всем привет, с кем не здоровался. Инсайт, Василий Пупочкин, Агеев Андрей, Владислав Никифоров. Всем здорово. Ребят, короче, вчера же в конце стрима, помните, эти пидоры из Robot Money типа дали свой личный номер, а сами дали номер человека, которому мозги ебут эти звонари. Он как контактное лицо, и, короче, они охуевают там. И я, короче, с этим человеком, мы созвонились, пообщались, такой здравый мужик, прям реально здравый. И потом, ну, короче, мне перезвонила девушка от него, из-за которой вот эти звонки происходят, и вот эти твари Robot Money там хуеют. И, короче, эта девочка на меня переадресацию поставит. Вот, этим пидорам будем мозги выносить. Вот. Попозже я включу разговор вот этого Дмитрия. Дмитрий просто разносит калов. Он, бля, очень крутой мужик, на которого мы вчера нарвались, который, ну, вы поняли, да, с которым мы вчера разговаривали в конце. Вот, так что сейчас я опять буду бомбить этих Robot Money, пока они, сука, другие номера не отрубят. Катька Золотце, думала, болела, а нет, что-то другое. Ты меня заинтриговала. А что случилось? Или, как у нас с антикалом принято говорить, кипаса? Кипаса. Мы тоже думали, что болела. Но что же? Кипаса. Кипаса случилось. Темный лорд говорит, у меня весь день дождь был, а сейчас солнечно. Пришел донат ЕВ Кузнецов. ЕВ Кузнецов, спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо, Евгений. Евгений же, надеюсь, Кузнецов. Ну, наверное, ж Евгений. Да. Посмотрим, голосовое, не голосовое. Нет, без голосового. Ребят, не забывайте, что голосовые сообщения можно с донатом отправлять и в эфире прослушивать. Тема получается. Спасибо большое. Да, вот первый донат. Приятно сразу настроение. Спасибо. Так, Владислав Никифоров. Всем калам в щи соплей. Прекрасное пожелание, я считаю. Мандалориан, всем привет. И в рот ноги. Мандалориан, Мандалориан, здорово. О, Саня Кончедалов. Привет, Санек. Привет, привет. Как ты там? Аня, которая меняет фамилию. Антикал, а посоветуй ей отправить скрины с самым этим роботом в Центробанк. После того, как я это сделал, они удалили даже мой кабинет. Типа нет, даже не брала. Посоветую, созвонимся, посоветую. Да, можно писать, долбить. Но они звонят, по-моему, в основном. Я еще, мы чуть-чуть поговорили совсем. Катька, потом расскажу, один фиг, болею тяжело. Не надо тяжело болеть. Так, напиши мне, пожалуйста, в WhatsApp, а то я теперь переживать буду. О, Ев Кузнецов. Да, Евгений, не Алиам. Спасибо, дружище. Ну, мы догадались, что не Алиам, мы бы, конечно, очень удивились, если бы он вдруг тут появился и прислал бы донат. О, Полина пришла. Орда! Привет, Полина. Что пьем сегодня, рассказывай. Так, вот они номера. Так, ну что? У меня есть еще один, Алена прислала вот этого именно Руслана. Вот помнишь, который этот Русдолгом представляется? Мандалориан. Как там дела у ванкликов? Еще не все сдохли. Ну, надеюсь, подыхают по чуть-чуть. Ебать им проклятие, да летит нахуй. Блять, в натуре загнуться когда-нибудь. Полина пьет мозг Аркадича. Полина, новый напиток. Полина, хватит пить мозг Аркадича. Он это не заслужил. Так, сейчас я набираю по первому номеру. Это робот Мани, вот эти твари. Давайте наберу сразу. Ну так, типа, разогнаться, разогреться. Так, написала в WhatsApp, сейчас захожу. Так, начинаю набор. Так, тварина не берет трубку. Сейчас еще на другой номер наберем. Так, этот не берет. Есть еще второй номер, тоже робот Мани. Бля, 931. Я 913 набираю. 931. 4 восьмерки. 258. Так, набираю на другой номер. Ну, блядь, пчелка с пчелкой говорит, не берут трубку, очкуют. Алло. Да не важно, еще раз говорю, вот. Алло. Че там орут нахуй? Скажи, чтобы завалил ебало свое. Владимир, я сейчас... Владимир, ты что, блядь, больной, что ли? Ты что, хуйня картавая, блядь? Охуел там? До сих пор людям мозги ебешь? Слушай, я твою маму ебал, культурнее говори, хуесос, блядь. Ой, блядь, ты да, чё, давай сразу, блядь, начинай, это... маму, бабушку, ты давай сразу твои... все рассказывай, нахуй. Я твою маму на спине твоего отца, да, буду это все ебать, понятно, ты только как об этом звонишь, можешь нахуй говорить, блядь. Мразота, ты кончена, ты не знаешь, там кем говоришь, нахуй, ты не ори, падаль. Хуесос, нахуй, рот закрой. Ой, блядь! Нихуя тебя бомбит, долбоеба, блядь. Ты чё, блядь, хуёв пересосал чё сегодня? Чё ты хотел, мразота, хули звонишь, блядь? Ты хуёв пересосала сегодня, чё такая злая, блядь? Я твою маму или ебал, тебя говорю, просто не доебали спать, сегодня? Собака, ты... Не доебали тебя сегодня, завали, да, нахуй? Собака, ты стулая, блядь. Ты очко брила своё, блядь, шмара. Пошел ты нахуй, смотри, ёбаная, блядь. Чё, наш там закашлялась, блядь. Наверное, проглотила. Слышь, пиздец, хуесос, глубоко. Ты кто есть-то, блядь? Глубоко сглотнула, да? Ты кто есть, раз ты конченая, такие вопросы задаешь, блядь. Чё ты нахуй там поперхнулась спермой, что ли, блядь? Ты чё, терпила, ёбаная? Чё ты хочешь? Ты там не ори, проще базарь, блядь. Ебанутая истеричка, нахуй. Чё ты терпила, ёбаная? Чё ты хочешь, истеричка, орёшь, блядь? Не ори, бледина, ёбаный. Кто орёт, нахуй? Как шалава орёшь, как тёлка, нахуй, истеричная, блядь. Ты проще базарь, блядь, гандон, блядь. Да, блядь, я ебу, значит, так слышно, нахуй, мне не мешает. Чё тебе, хуй во рту не мешает? Ну выплюни его, нахуй, блядь. Это у тебя не мешает, блядь. Выплюни хуй со рта и базарь чётко, блядь. Да ты что истеричка говоришь, истеричка ебучая, блядь. Ты чё, мразь, хотела, блядь? Мразь тебя родила через очко, нахуй. Башкой вниз уронила, да, в пол воткнула, что? Блядь. Ты, блядь, записал вначале на листочке, чё говорить, да, хуеплёт, ёбаный. Чё у тебя с акцентом? Чё у тебя акцент меняется, нахуй? Ты пиздобол, блядь? Да ты что, блядь? Ты пиздобол, а? Хуйня ёбаная, да ты блядь. Что, гандон, ты ёбаный. Мишка ёбаный. Всё, больше нечего. Когда Мишутка, тебя ебали, Мишутка нахуй написали, ёбаная. Мишка мани, когда ёб тебя твою ебали, мать. Что на жопе написали? Когда тебя ебали в рот, ты сплёвывал или сглатывал, нахуй? А ещё что написали? Судя то, что ты, блядь, кашляешь, нахуй, ты глотаешь постоянно, блядь, что периодически, написали? Нахуй. Хуесос, ты ёбаный. Ты чё за школота, блядь, сейчас там, а? Сейчас я трубку передам, подожди, а, блядь, ты тому не человеку. Вывезла, да, шалава, блядь? Просто не вывезла, да. Ебать, зверинец ебаный. Все, все, все. Че за зверинец там, нахуй? Следующего давай, нахуй. Алло. Хуй тебе в горло, нахуй. Нихуя тебя, блядь. Че, выебал, что ли, тот, который только что базарил, блядь? Черножопый какой-то, нахуй. Че с твоим голосом? У тебя во рту что-то, нахуй? Выплюни тоже хуй, блядь. Да, хавай, сижу, слушаю. Чё ты там кушаешь? Ты хуй сосёшь, нахуй. Кушает он, блядь. Приятного аппетита мне пожелай, придурок. хуй пососи, губой потряси, бля. На колени, мудак. Спрашиваешь без уважения, сука. Че, хуй сосешь, да, хуй сосешь, губой трясешь, нет? Тебя как отец жопу ебался, на жопу не да, писал. Да-да-да, сразу давай, отец, мать, блядь. Ну как обычно, переходи нахуй, хули ты. У тебя мозгов на другое вообще нахуй нет, блядь. Да хуй сос, блядь. Че ты такая сегодня стеснительная? Ой, блядь, иди нахуй. О, и скинул, короче, ребят. Есть, нашли, нашли номер, короче. Всем привет, привет, ребят, с кем не поздоровался. Я в процессе общения просто был. Да, Мандалориан пишет, реально зверинец. Пиздец, зверьё блядское. Чуть-чуть назад можешь вернуться? Так, Сергей, Сергей прислал в евро. Ебите эту нечисть, привет из Литвы. О, с Литвы, привет, привет, спасибо большое. Серега, спасибо. Что ты хотела? Кстати, я хотела, чтобы ты сообщение прочитал, там человек первый раз на стрим пришел. А человек первый раз на стрим пришел? Да, кто-кто? Чуть-чуть назад вернись. Вот, Михаил Мичурин, вот. А, Михаил Мичурин, первый раз попал на стрим, категорически всех приветствую, ребята, вы делаете неэпически важное дело, спасибо, дружище, добро пожаловать. Так, ну чё, ребят, еще давайте бомбанем. Как раз он там кушает, блядь, как он сказал, давайте ему, бля, аппетит подпортим немного. Если что, у меня есть еще два их номера. Так, а, подожди, или у меня этот есть, наверное. Так, сейчас еще раз наберу. Еще один номер. Алло. Чё ты алёкаешь, пидорас, блядь? Бычара ёбаная. Ты тоже жрёшь там, блядь? Жрёшь, блядь? Хуй сосёшь? Да, хуй, хуй сосёшь? А, ты в рот берёшь? Ну тоже, блядь, дело я важное. Берёг. Дело важное для коллектора. Хуй сосать по КД, блядь. Ты хоть там, блядь, зубы чисть периодически. А ты чё пиздишь? Громче говори. Хуй выплюни и громче говори. Хуй выплюни и громче говори, блядь. Днище ты ёбаная, блядь. Пидор переобутый. Угу, блядь. Чё мычишь, нахуй? Не мычи, блядина. По кайфу. Да? А тебе по кайфу, когда тебя хуесосят, да, блядь? Тебе по кайфу это? Нихуя ты принимающая сторона, блядь. Ха-ха! Истинный коллектор, ёб твою мать, бля. Начинай сразу на мамку переходить, заебал, а то я скучно как-то. Твоя дочь Люха. О, бля, нихуя ты оригинальный просто, бля. Mm-hmm. На остальное чё, мозга вообще нахуй, ноль, блядь, просто. У тебя же это, как у курицы мозг, да, блядь? Там хуй что, пойми. Кирург? Хуй пойми, сколько он весит там. Что, хуй мозг весит? Да у тебя хуя нету, ты же баба, блядь. Ты чё, нахуй, ебанулся? Что? Откуда? Баба с кадыком, блядь. По голосу слышно. Если бы я был... По голосу слышно, долбоёб, блядь. По голосу слышно тебя, блядь. Просто, блядь, латентный пидор. А может и не латентный, вы там всех пидорасы. Передай всем, что они... Передай всем, что они пидорасы вокруг. Передай там, блядь. Ты же, блядь, передаст, пидорас. Чё ты такая шлюха сегодня скромная, блядь? Или у тебя ПМС закончился? ПМС закончился? Месячные пошли? Я просто хаваю. Пошли у тебя месячные или нет, блядь? У тебя ебать-то не должно. А, значит пошли, да. Ах ты наша красавица, блядь. Ну ты готовься, сегодня хуи периодически будешь сглатывать, блядь. Ага, понятно. Скинул. Так, вот, почитай сообщение пока. Игорь С. Привет. Здорово, Игорян, не здоровались. Мандалориан, реально зверинец. Полина, мать в гости жду. Так, Полина, ну-ка рассказывай, ты вместе с мамой будешь смотреть наш стрим? Так. Мандалориан, они случайно не с Ростовской области? Мы из Москвы. Из Москвы, говорит Антикал, с Ростовской области это ирки-дырки. Клики и деньги сразу. Так, с Феофилакта я поздоровалась. Роман Атаманов пришел. Всем привет. Привет, привет, Роман Атаманов. Вот Феофилакта пишет: доброе, Игорь, приветствую. Лимонов Виктор. Всем здорово. Привет, Виктор. Ты у нас новенький? Если не подписан, подпишись обязательно. Пришел донат от Сереги из Литвы. Доброй злюки на вдову Клико. Спасибо, дорогой, огромное тебе спасибо. Так. Роман Таманов говорит, деньги не сразу. Да нет, деньги-то у них сразу. Не сразу начинается полный капстец, когда они подключают своих грязных коллекторов. Вот, по-моему, у нас новый подписчик. Что-то у меня в ухе так плямкнуло. Наверное, сейчас что-то появится. Вот, слышали, да? Игорь Рыбак, новый подписчик плюс 100 к карме. Игорь Рыбак, мы тебя приветствуем, мы тебе очень рады. Присоединяйся к нашей честной компании, у нас всегда весело и очень уютно. О, Жанна Стешко пришла. Ребятки, приветики. Ну чё, Одесса вся во внимании. Держим за вас кулаки. Привет, Жанночка. Вот у нас тут уже и Литва, и Одесса. Ждем теперь Францию, Америку. Это у нас тоже постоянные слушатели. И кто-то еще у нас... А, Эстония еще у нас есть. Да, Диал, по-моему, зовут. Владислав Никифоров. Я помню, закрывал деньги сразу. Ну, а тебя долбали эти ирки-дырки? Или ты успел до этого закрыть? Они, и по-моему, с третьей недели начинают. Да, и Казахстан и еще Украина. У нас. Ну вот, Одесса же. Жанна, а, ну, да. С Одессы, да. Украину я отметила. А ты пока ходил, мне тут из Литвы прислали на вдову Клико, между прочим. О, прикольно. 2 евро. Как это? Я где-то слышал, вдова Кличко или как-то? Ага, вдова Кличко. Это Дантес что-то бахнул. А, да, Дантес, типа, вдова Кличко там. У нас новый подписчик, я видел, там блянкнуло. Привет, новый подписчик. Владислав Никифоров говорит мелочью. По 5-10 рублей принес 7 тысяч рублей и видео снимал. Это он про деньги сразу, как он им возвращал. По соседям звонят через неделю, приставами представляются. Ничего себе через неделю. Мне казалось, что они недели через 3 начинают вот передавать именно грязным. Темный лорд, меня игнорят, я ушел. Не знаю, кто тебя игнорит, темный лорд. Александр Бас, привет с Днепра, здорово! Привет, Александр, привет. Так, ребят, я хочу еще набрать кликом. Сейчас я найду номер кликов. Тем пиздоболом вчерашним. Да, я спрошу вот у Романа Атаманова, он говорит, СМС-финанс, Вивус, Капуста, Езаем, все отстали от меня год как. Роман, неужели Езаем тебя никому не продал? Езаем имеет привычку продавать. Вот в даже... Рабство. В рабство. Недавно кого-то из наших подписчиков Езаем продал в рабство, будете смеяться, МБА. Представляете, МБА в рабство. Это они в рабство ушли. О, Игорь Рыбак, привет из Калининграда. Здорово, тезка. Это и есть наш новый подписчик, между прочим. А, да, да. Здорово, здорово. Так что, Игорь, тебе плюс 100 к карме. Мы тебе очень рады. Папа Героин пришел. Девчули и парниши, приветик всем. Игорь, доброе, приветули. Приветули, батя Героин. Здорово, батя. Сейчас еще номер кликов. Так, а у меня есть еще этих номер. Или ты хочешь им дать передохнуть, робот Маня? Не, я сейчас кликом наберу еще. Ты хочешь проверить, живы они или уже вскрылись? Да. Давай. Давай я тебе лучше найду у себя в чате. Макс Смарт. Здорово. Смайлик прикольный. Ага, мне тоже этот смайлик нравится. Так. Тебе ушей немного случаев? Нет. Вся в наушниках сидит, обмоталась ими. Так, вот Юля, сейчас я ищу. Так. Папа Героин, золото, гутен так. Вот номер. Ага, так, сейчас наберу кликом, надеюсь, этот номер они вчера отрубили, но может сегодня он работает. 991, ага. 416, угу. 2041. Так, Вайл, Вилли, шо тут? Тут обзваниваем коллекторов, здорово. Так, сейчас набираю кликом. Так, набор идет, гудков нет. Что-то тишина какая-то. Ну, они либо они его отрубили уже до конца. Телефон абонента выключен или находится вне... Так, телефон абонента выключен. У нас стабильный дизлайк. Дизлайк, походу, присутствует. У нас просто стабильный дизлайк сейчас есть. Евгения Трусова. Привет всем. Папа героин, ваш батя, а я буду ваша мамка. Хорошо, я вас всех люблю и уважаю. Привет, мамка. Так, что, наберет? Так, клики не берут. Тогда наберем Робот Мани еще раз. Надо подоебывать. Давай я тебе еще один дам номер, чтобы они у тебя все были. Давай. 968. Ага. 3 восьмерки. Угу. 41. Угу. 72. Дмитрий Геннадьевич говорит, нет уже Диза. А-а-а. Абонент временно недоступен. Недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. Игорь Рыбак пишет. От меня уже давно все отстали, но тем не менее с удовольствием слушаю ваши троллинги этих недочеловеков. Да, это биомусор. Так. Полина, не, папка с мамкой у нас злюю Игорь. Владислав Никифоров, вы если с телефонии звоните, то у них может быть телефон на входящий, который если видит сам спам, то создает условия переадресации на выключенный номер. Ну да, с IP, но вчера же дозванивались. Так, ну сейчас еще раз я набираю в Робот Мани. Давай, давай, вот Катька пишет, давайте я добавлю номер, кину краснодарский, может дозвонитесь, давай. Ха, чуть не берут, прикиньте. Ольга Кононова, всех приветствую, дорогие мои, ненадолго к вам заскочила. Привет, привет. Так, что-то не берут, сейчас еще на другой наберу. Полина, как вы все успеваете на звонки отвечать и дела свои делать? Вот, но у меня пока такая работа, я после обеда уже дома, я, короче, стримлю. Евгения Трусова, мы с папой героиной по возрасту подходим вам в папки и мамки. Я вами гордюсь. Спасибо. Так, что-то, бля, недоступны уже. Как так? Я еще раз наберу. Ага, все. Катя, вижу, кинула злюки, пишет. Так, что-то не берут. Давай там скинула номер Коленко. Угу. Давай. 928-88-08-08-08-08-490-490. Набираем. Набранный вами номер временно заблокирован. Катя. Коленко. Она пишет, только я не удивлюсь, что они будут недоступны. Ну вот как раз. Так. Нет, был Диз, сейчас он еще, он пропал. Еще Аня писала, просила еще раз в Конго позвонить. В Конго? Давай в Конго наберем. Сейчас. 776-3203. Это кто просил позвонить? Аня, которая меня отвергает. А, Аня. А это матершинник из Конго, вчера ты с ним матерился. Матершинник из Конго. Ой, бля. Ну что ты, гнида, не сдохла еще от СПИДа? В процессе? Чувырла, бля. Маромойка, голос подай, блядь, свой. Или что, рот занят у тебя там? А, вот сейчас узнал. Это ты из гей-клуба, что ли, там, который на параше сидит? Не, неправильно. Я не из твоих друзей. Че ты там, я у тебя спрашиваю, от СПИДа еще не сдох, тварь? И вырубился. Сейчас я его еще раз наберу. Ольга Николаевна, привет, Игорь. Привет, Оля. Так, сейчас я его еще раз наберу. Он вчера также, да, ответил. Это у него прописано в хотел сказать в сквирте. В скрипте, блин. Интересная оговорочка. Алле, пидорас, блядь, хули трубочки бросаешь, сышь базарить, да, тварь? Или ты сегодня... Борис, ты сегодня шлюха... Борис, это ты что ли, Моисеев? Ты шлюха сегодня стеснительная? Да чего у тебя на пидорах, блядь, заклинило? У тебя пидоры больная тема, да, блядь? Ах ты шлюха, блядь. Ах ты, блядь, латентный пидорас, блядь. Латентная хуйня, все о пидорах-то вспоминает, блядь. Сейчас еще раз. Надо доебать его, хоть поорал бы он, что ли. Коленко, я не знаю, почему твои номера недоступны. Антиколлектор Воронеж, привет всем. Здорово. Рыжая бестия, привет. Ну что ты там о пидорах-то вспоминаешь, а? Ты пидор, что ли? Друзей всех своих вспомнил. Эшли. Что, мамаша номером отстой? Ой, блядь, уже мамаша. Интересно, в следующий раз кто будет? Бабушка? Маша. Твоих куриных ты мозгов на другое, блядь, не хватает просто. Ты просто днище. Ты просто донный бледёныш, нахуй, и все, блядь. И хуй изо рта вытаскивай, когда с офицером разговариваешь. С офицером, я с пидорасом сейчас разговариваю, без хуя во рту, а вот хуй сейчас у тебя в ушах. Нихуя с офицером, вы слышали? Такого еще не было. Я еще раз я ему наберу. Идите в жопу с дизлайками, бля. Александр Трофимов, всем привет, здорово. Ольга Лаки, всем привет, привет. Макс Март, здоров. Пидор, подай голос. А, пидор. Ну, прикольная у тебя кликуха. О, нихуя ты стрелочник, блядь. Стрелочник хуже пидораса. А ты пидор и стрелочник. И опять скидывает. Темный лорд, это мой диз. Че ты дизы лепишь, я не пойму. Че тебе не нравится? У нас тут дизы ставят только коллекторы, которые пидорасы. Темный лорд, ты че это? Коллекторы, вы пидоры, если вы тут слышите. Не, ну к чему дизлайки хуярить, я не понимаю. Кому не нравится, ну, блядь, отписывайтесь нахуй от канала, блядь. Если кому-то не нравится что-то. Тут чисто в чате все свои. Габриэла Десанта. Мент, что ли? Не знаю, блядь, кто он. Фантазер, блядь. А вот Ольга Кононова, почему у него всегда тема за гей-клуб, а я вот хер его знает. Ну это какой-то латентный пидорас. Давайте еще раз наберем. Алло. Алло. Привет. Да. Привет. А где кто? А где матершинник тот, который гей, признался, что он гей? Какая мучешь? Сашка, Санек, Александр. Я не знаю, я вчера эту симку купила. Да, только что же он разговаривал по ней. Это как бы муж мой. А, у тебя муж коллектор, пидор, что ли? Ой, блядь, вот семейка уёбищная. А почему ты так с ним разговариваешь? Потому что он коллектор. Я же не говорю, что у тебя жена. Я еще раз повторяю. Ой, блядь, не поебать, что ты там говоришь, блядь. У тебя муж коллектор, нахуй, зашкварный, блядь. Иди, блядь, я сим-карту вчера только приобрела. Да, вот так еще раз позвольте, я тебя прокурнуть. Да иди хоть президенту пиши, овца, блядь, коллекторская, блядь. А теперь... Ты ебанутый? Давай мужу трубку. Хули, бля, все коллекторы тарятся за своих жен. Вы че там нахуй? Ты дебил, что ли? А че? Я вообще дома сейчас. Да, я в декретном отпуске. А че у тебя так... Я звоню, только что с пидором разговаривал. Где этот пидор? Ну, звони, значит, ему на номер телефона. Тебе договор прислать? Договор какой? Пришли, да. пришли. Потому что я приобрела вчера эту сим-карту. Или что? Давай, пришли договор. А чё ж до этого мужик брал трубку? Mm-hmm. Вот буквально минутку назад. Минутку назад? Да. Минутку назад я дома стояла, была, да, ну, и плов готовила. Ты молодец, что плов готовишь, это молодец. Ну где Александр? Я знаю, ты молодец. Александр, где? Моего мужа Виталий зовут. Если хочешь, можешь поговорить попозже. Давай сейчас дай Виталию трубку. Виталий, который Александр. Нам сейчас мама выйдет и поговорит с тобой. Ага, давай, я перезвоню. Ну, что-то он что, обосрался там, что ли, побежал в ванну? Ага. Что тут, подождите. Блин, тут темный лорд выступил. Вот, зачитай. Темный лорд, не все свои у вас свои, кто донаты больше кидает. В смысле, блядь, что, ёбу там дался, что ли, или что? Тут, блядь, донаты кидают, если честно. Ну, не все, во-первых, многие даже не кидают. Причем тут вообще донаты? Донаты вообще это по желанию. Хочешь, закинул, хочешь, не знаю. Нравится людям, закидывают, на поддержку кидают. Чё ты за хуйню тут мелешь? Если тебе что-то нахуй не нравится, съебись нахуй с этого канала. Ты вообще какой-то даун ебанутый, бля. Постоянно в комментариях дерьмо какое-то пишешь, бля. Ты в натуре уже заебал меня, бля. Постоянно у тебя какие-то сатанинские наклонности, правда, темный лорд? Иди с миром отсюда. Да пусть ебется нахуй этот долбоеб, блядь. Не, ребят, реально какой-то долбоеб, вот реально, блядь, который, блядь, это, знаешь, это, знаете, второй, блядь, Лопаткин, нахуй. Если донаты, то это пиздец, блядь. Я еще раз говорю, донаты, это люди скидывают, кому нравится, кому помогли, кому приятно нас слушать. А вот эту хуйню, которую пишет, съебись нахуй с этого канала, ушлепок, блядь. Или дай мне свой номер, я тебе в прямом эфире, блядь, бомбану, нахуй. Пообщаемся с тобой, посмотрим, какой ты тут, блядь. Напиши, нахуй, свой номер мне ВКонтакте. Дно ты ебучее, блядь. Алисанчик, привет. Все, ребят, извините, блядь. Какая-то хуйня тут, блядь, гавкать начала, блядь. Псина ебаная, блядь. Какой-то в натуре ушлепок, ребят. Вот в натуре ушлепок. Вот эти его комментарии под многими видосами заебали в натуре. Просто заебали, блядь. Какую-то днище. А вы знаете, он мне недавно, блядь, написывал ВКонтакте, чтобы я ему помог, блядь, настроить эту ебучую АБС, ну вот это, блядь, для прозвонов. Хотя там, блядь, его никто об этом не просил. Я хочу помочь настроить Дантесу, чтобы Дантес обзванивал, да? Вот. А вот эта долбоебина вообще лезет нахуй ни в какие ворота, блядь. Так что съебись нахуй, долбоеб конченый, блядь. Дебил, блядь. Ребятки пишут, рыжая бестия, темный лорд, ты не прав. Я вообще донат один раз кидала, а помощи получила в разы больше. Сергей Полеженко, не ведитесь, он этого и ждет. Лорд просто хейтер, Мандалориан пишет. Да, бля, у него с мозгами пиздец беда, особенно ВКонтакте. Глянуть на его ебало, блядь, ему на натуре в коллекторы надо идти. Там такое днище ебаное. Сергей Общев, молодцы, мочите калов. Сергей Общев, привет. Новенький у нас вроде как. Так, кому звонить будем? Он Виталюк. Меня, блядь, раздражает то, что, блядь, люди, вот некоторые дебилы, блядь, думают, что я это, блядь, из-за денег что-то делаю. Да, блядь, мне деньги здесь, блядь, в последнюю очередь. Да, донат приятная вещь, но деньги в этом плане в последнюю вообще нахуй очередь, блядь. Он бывший долбоеб, Полина, блядь, и нынешний тоже, блядь. Уёбок, блядь. Сергей Общий говорит, ага, новенький. Подписался? Сергей, здорово. Давайте сейчас еще раз бомбану этому Давай, а потом давай попробуем вот этой дырки от Ани. Мы вчера до нее не дозвонились, а жалко. Сейчас я позвоню в этот роботмани еще раз, блин. Да меня бесит этот овощ, ебаный. Так, этот номер... Че-то какие-то они необщительные, блядь, сегодня, роботмани. Вот этот номер, вот этот набери, вот, вот. На который на 58. Да, набираю, набираю. А с кем я общаюсь? Ты не ори, ебанутый что ли, блядь? И бросил трубку, блядь. Сейчас еще роботмани, блядь. Это роботмани, ребят. Нет, клики не врубили, номера они их нахуй вообще отключили. Алло. Хуй в горло, нахуй. Хули бросаешь трубки, псина ебаная. Нихуя, уронил аж телефон. Алло, ёпта. Чё телефоны роняешь, блядь? Обосрался, что ли, там? Давай, давай, давай на мамку, сразу на мамку, сходу начинай, а то, бля, хуйня какая-то. Давай на мамку, начинай сходу, блядь. Чё ты? Мамка, бабушка, кого ты там ебал ещё, блядь? Давай, давай, хуярь, блядь. А, пидор? Ну, чё ты звонишь туда? Ну, ты чё, не знаешь, что ли, чё я тебе звоню? Чё звонишь туда? Да своим куриным мозгом подумай, блядь. А, хуесос, блядь. Хуесос тебя родил и через очко, бля. Ой, ты чё такая обидчивая сегодня, нахуй? Анатолий Козырь. Здорово. Так. Давайте ещё раз наберём. Сегодня, короче, у нас больше получается атаковать роботмани. Пошёл нахуй. А, слышали, да? Еще раз. Хули они, бля, расслабляются-то. Ребят, 60 человек смотрят, поставьте лайки. Ну, голос. Голос, блядь! Он что-то не осиливает, блядь. Так, я поздоровался уже. Да. Вилли пишет, слышали? Он уже докладывает, куда идет. Сейчас я еще раз наберу. Сергей Общев. Роботмани психует уже, ага. Сейчас, если, короче... Сейчас. Так, сейчас, ребят, номер обновится у нас, другой сгенерируется и наберем. Короче, мы... Василий Пупочкин. Уруру, меня игнорят. Я тебя, я не мог. А вот, может, Кал на девчонку переадресацию врубил? Блин, ну я не знаю. Могу сейчас позвонить, узнать. Просто это был, получается, номер. Так. В конце 81. Так. А я его что-то, бля, потерял этот номер. Конга еще раз номер? Да, да, номер Конга, номер Конга. Сейчас, подожди. На 3203 заканчивается. Да, ну-ка. 3203. Угу. Так, набираю еще раз. Или находится вне зоны обслуживания. The mobile phone. Ой, вне зоны обслуживания. Так, ладно, хорошо. Мандалориан что-то пишет антиколлектору Воронежу. Надо объединяться. В чем? Я с вами. По-любому. Вот, а Мандалорин. Я бы хотел работать антикалом, ездить по ним как по должникам и дурь выбивать. Бля, братан, как бы я это хотел сделать, тоже поездить калом, пизды подавать. Ну, в Краснодаре они вообще пиздец смирные просто. Ну, там, не приезжают, не уебываются. Но они знают, что тут легко найти человека. Тут пизды на раз можно получить. Вот. О, 50 лайков. Руслан Михайлов. Игорь, привет. От меня огромный лайкос. Злюки, респект. Спасибо, Русик. Спасибо, спасибо. Виталик пишет: Игорь, сделай полоску на донат на Илду для лорда. Купим и отправим почты. Так. Я вот тут люди взялись в личку писать, что, чтобы ты не нервничал из-за всякого говна. Да я не нервничал, меня чуть-чуть бомбануло меня. Благодарности. Ну, бывает. Бывает так, молчишь, терпишь, а потом херак. Нет, этот уебок уже где-то месяца три, блядь, заебал. Да, на самом деле просто Игорь очень долго молчал, а потом его прорвало. Так бывает. Полина, второй, кстати, на эмоции выводит, заметили? В плане, кто второй выводит? Я тут отвлеклась на сообщение, просто я... пропустила, я прошу прощения. Я вот видела тут, Катька Золотце писала, что в магазин идет. Катька, мы тебя ждем. Антиколлектор Воронеж Мандалориану говорит, надо объединяться. Конечно, чем нас больше, тем мы сильнее. Полина говорит, про первого в личку напишу. Хорошо, пиши. Смирная М пришла. Всем приветики. Хозяева, вам привет. Всем здоровья. Марго, привет, привет. Так. Катька Золотце. Если было так просто их найти, они ж как крысы. Да. Вот, кстати, Роман Таманов где-то писал. Ром, если ты еще здесь, я вот видела, я сейчас попробую найти. Ты говорил, что Езаем тебя продал, по-моему, ЦДУ, да? То есть тебя они твой долг продали по 382-й, я правильно понимаю? И что, эти ЦДУ молчат, что ли, не звонят, забыли про тебя? Фенрир, всем привет, привет, привет, дорогой Фенрир. Располагайся. Катька Золотце. Злюк, помнишь, я скидывала номер на WhatsApp, который мне писал? Попробуйте позвонить. Леночка, ты столько номеров скидывала, что ты, пожалуйста, лучше продублируй, потому что среди этих номеров я сейчас буду очень долго копаться, опять чат потеряю. О, Америка на связи. Дима, привет, привет, доброе утро, дорогой. Как твои дела? Полина говорит, людей продают. Эх, меня, говорит, тоже продали. А, это вот то, что ты... Савд, да? Савду тебя продали, звонила ты, да? Дима с Полиной здоровается. Так, Катька Золотце, продублируй. Мы можем еще Ткачеву, кстати, позвонить. Это, по-моему, единственный из твоих номеров, до которого мы реально дозвонились. Генерал-майор, ой, приветствуем тебя. Меня Совкомбанк задолбал, мои юристы через пару дней жалобу в ССП отправят. А что они, это нарушают чистоту взаимодействия или окружение обзванивают? Сегодня девочка наша, кстати, жаловалась тоже на Совкомбанк. Они начали названивать на работу. Дима отвечает мне, ох, хорошо, и позавтракал, и Минаева сейчас посмотрел. Можно и стрим глянуть глазком. Дим, лучше двумя. Мне кажется, так будет интереснее. Вот сразу двумя глазками и уши пошире открывай. Феофилакта, по-моему, звонили кликом. По твоему номеру? Нет, по-моему, не звонили. Звонили вот по тем номерам. Я сейчас посмотрю, что у тебя там за номер. Который вчера должны были сохранить. Слушай, я вам вчера несколько сохранила. Он вот в основном-то в Робот Мани звонил. Ты мне в личку, да, высылала, Феофилакта? Агеев Андрей. У одного кредитора может быть только одна передача по агентскому. Нет, они могут передавать, по-моему, и потом еще передавать кому-то. Да, если одни не вытянули, короче, они другим передают. Вот я тут остановилась на Игоре С. И Дима пришел. Дима, привет. Я с Феофилактой, кстати, сегодня не здоровался. Мой косяк, меня не пизди. Игорь С. У меня савды купили долг от СМС Финанс. Полгода молчат, телефон не могут новый найти. Мой ждут судебный приказ. Уж за ними точно не заржавеет. Ну да. Так, Роман Атаманов. То есть правозащитная организация ЦДУ, так на сайте написано. Рома, я поняла. Как ведет себя это ЦДУ после того, как твой долг им продали? Что они делают вообще? Ты же говоришь, про тебя все забыли. Вот именно, что ничего не делаю. Дима, Дима, это из Америки, да, который? Да. Дима, здорово. Хотя мне сейчас уже звонят, не дают смотреть. Генерал-майор. Кстати, я сегодня с генерал-майором не знакомился. Познакомься, привет, добрая злюка. Они не понимают и переходят в взаимодействие. Игорь, привет. Привет, генерал. Это он про совком рассказывает. Все. Вот, Феофилакта со мной поздоровалась. Сейчас еще раз наберу этим роботом Мани. Вот, нет, подожди, Феофилакта просит вот это говно от кликов материться тварина. Вот им еще раз. Мы вчера должны были его сохранить. И то ли ты его не сохранил, то ли я не знаю. Дозванивался. Давайте говно от кликов наберет. Вот. И, ребятки, не забывайте про донат. Я же корыстная хуйня. Как выяснилось. Вот. И отправляйте голосовые сообщения. Даже 10 рублей отправляйте, но с голосовым сообщением. Ну, прикольно, на самом деле. Взаимодействие такое. Так, давайте сейчас кликом набираю, который... 900... Вот, говно. Говно, которое... Какое-то. От кликов. Материна творится. Ладно. Материна творится. О, подожди, Рома отвечает. ЦДУ вообще ничего. Ни писем, ни звонков, как и столичная САФТ. Короче, у него долг его купили, и сидят довольные с этим долгом. Хорошее приобретение. Нафига вообще звонить? Да, генерал-майор, количество взаимодействия хотел написать. Так, кликом набираем. 1277 дальше. Ага. 264. Я выйду. Угу. Так, пробую кликом. Алло. Здравствуйте, вы мне звонили. Да, здравствуйте, кому? Слышите меня? Слышите? Да, сейчас. Вы мне звонили. Куда? Мне на мой телефон ты звонил, долбоёб тупорылый, блядь. Нище тупое, блядь. Здорово, чё, как же ты? Чё ты хуесос? Ты до сих пор хуи сосёшь там, блядь? Со вчерашнего дня, блядь, сглатываешь? Ну я ж не ты, дружище, чё ты по себе всё. Ебать у тебя там зверинец, ёб твою мать, блядь. Зверинец у тебя там. Ты чё сегодня какой-то грустный? Не понял. Чё грустный сегодня такой? Да ты давно не звонил мне. Да нет, ты хуй сосал невкусный, наверное, да? Не, я ж тебе говорю, ты не суди всех вкусных. А чё ты? А, мы же с тобой... Подожди, в прошлый раз разговаривали с тобой. Да заткни, ебало. Ты же в прошлый раз жаловался на свою работу, на мусоров, на свою работу. Не, я не жаловался тебе, пример. И хули ты там сидишь до сих пор? Ты просто меня спросил, и я тебе ответил. Ну а чё ты сидишь до сих пор там? Уёбывай нахуй оттуда. Да, так сразу же. Да, чё-то ты какой-то сегодня грустнейший. Это, ребят, помните, это тот хуй, который жаловался на свою работу? О, Фенрир пришел. Фенрир, здорово. Ольга Топогова. Привет, Оля. Серега пишет. Привет, Серега, не здоровались. Ару. Так, еще раз набираем. Так, номер недоступен. У меня... нет. Стой. Странно, написано номер недоступен и гудок идет. Не понял, что за хуйня. Вот опять номер недоступен. Так, наверное, он меня куда-то закинул в черный список. Нужно чуть попозже тогда перезвонить. Давайте сейчас в Робот Мани перезвоню. Алло. Алло, блядь, хули алёкаешь там, блядина. Алло. Чё ты там, нахуй, говна нажралась, блядь? Говна наелся, я у тебя спрашиваю, блядь. Ты не бейся башкой там, блядь, об унитаз, об чё ты бьёшься там? Ой, чё ты сегодня эти пидоры какие-то сливные. Бля, пидор! Еще раз наберем. Говори. Говно ел? Говно ел, хуй сосал? Молодец. Ты чё сегодня какой-то, блядь, объёбанный, нахуй? Переработал алло. Сегодня, что ли? Переработал, говорю, нахуй? Да, дурной. Да, да? Хуёв пересосал я сегодня что, уже, да, блядь? Пиздец, блядь. Мразь ты ёбаная. Ой, блядь, какой ты грозный, блядь. Щенок ёбаный, блядь. Ничего, блядь, твою мать выебать. Да, мать, бабушку, переходи. По-бырому переходи, блядь. Где мать, блядь? Максимум, что ты можешь выебать, это свой кулак, нахуй. И то, блядь, он, блядь, у тебя хуй не стоит. Ты же, где, блядь, бледина, мать? Блядь. Чё ты, нахуй, слушай, растерялся? Мать. Говори, или ты, блядь, обрабатываешь а? Свою мозгу тупую, блядь, информацию. Старая, блядь. Курва, сука. Вот ты горд собой, нахуй, что ты такое говоришь? Гордишься этим, блядь? Ты отец ебал всю жизнь, ебать. Петух ты дурной, ебать. О, типичный коллектор, заебись. Отец, мать, кто еще? Ну, блядь, базарь. Слышно, нет? Хуесос, блядь, заднеприводный. Как тебя зовут вообще? Да, нормально базарить с тобой. С тобой нормально? Ты кусок говна, как с тобой базарить нормально, блядь? Ты хуесос, звонишь пожилым людям и угрожаешь, блядь. Ты говно, ага. Блядь, ты тёлка какая. Ты не тёлка, не-не, ты пидор. Ты пожилой, что ли, я не понял? Да, я пожилой. Ты же вроде молодой пожилой, парень. А там. Какого хуя ты пожилым молодой людям звонишь? Молодой петушара ебаная. Блядь, чё ты людям названиваешь пожилым? Ты бабки брал в компании робот? Да нахуй вы нужны, блядь, за своими бабками, блядь. Ну а нахуя ты звонишь тогда сюда? Да пидору звоню, блядь, заднеприводному. Обосная хуета, блядь. Ой, блядь, иди нахуй, блядь. Да, блядь, у тебя одни и те же фразы, блядь, обоссанные, блядь, мать, отец, кто еще там, нахуй? А как его зовут? У тебя скрипт какой-то, а? Да, блядь? Нихуя, ёб твою мать, что у вас там зовут? Творится, блядь? А? Что у вас там за хуйня происходит, блядь? Я говорю, тебя как зовут? Тебя ебать, это не должно, как меня зовут, блядь, ты. У тебя на этом номере есть WhatsApp? А чё ты мне хочешь? Сиськи свои скинуть? Ну, да ну хотел... нахуй ты нужна, блядь, шлюха. Не, я хотел видео тебя скинуть, как мы мать твою ебем. А, бля, нихуя ты нахуй, оригинальный просто, блядь. А как твою мать ебут, есть видео? У меня матери нет, к сожалению. Да-да-да, нету. Блядь. Ну твою бы мать я бы скинул. Бля, ну конечно, блядь, как тебя как нахуй. Мы ее ебем. Конечно, тебя как родили нахуй и сразу ебать, выплюнули из пизды, блядь. Ее, блядь. Такой нам кусок говна, блядь. Мать нахуй. Ой, блядь, мать. Ебать, у вас, блядь, у вас скрипт один-то, блядь. Говне он валяется. Скрипт один-то, блядь? Или вы как-то по бумажке читаете, или уже запомнил эту хуйню? Ипкин, да, его? Это его номер, да? Ты пробиваешь там мой номер, да? Ипкин. Это как-то пиздюк такой, 18 лет, да? 16 лет? Пизда. Ты четко, базарь. Хули ты хуй жуешь во рту, бля. А скинь мне его данные. О, нихуя ты опасный, мои данные скинешь. Я хуй знаю. Про какого негра? Я его просто не слушаю. Алло. Давай на пиздобола пробивай мои данные. Хуяри, бля. Зашкваришь, блядь. Что мы с тобой делаем? Там, короче... Вставай на колени, ебать. Понты кидает, блядь. Понты кидает. Танишки, хуйня. Ебать, блядь. Твоя очередь. Это ты своему другу говоришь там, что ли, нахуй? Нихуя вы там, типы, блядь. С тобой вообще разговариваем. Да не пизди, слышно там твою шлюху рядом, блядь. Да? Сейчас мы твою мамку доебем, блядь. Давай, хуярь, блядь, полный рост, блядь. Тебе выдвинь. Ты сначала на хуярь там, вот, который рядом с тобой, блядь, кто тебя отсасывает там, блядь. Как тебя, Данил, да, зовут? Меня, да, Данил. Конечно, ебать. Данил? Конечно, Даниил, блядь. Даниил? Даниил. Как Данил или Даниил? А чё ты завис нахуй там, блядь? Да похуй как. Даниил, блядь. Чё ты подвисаешь? Что ты такое имя-то дал? Ну, по крайней мере, у меня мать есть, а вот у тебя, ты как говоришь, она, блядь, сдохла от позора. Ну, я-то знаю, что у тебя мать есть. Да, блядь, она сдохла от позора, блядь, что у нее сынок шлюха телефонная. Да, почему она такое имя тебе дала? Уебанское, блядь. А у тебя какое имя? Какое у тебя имя? Пидорское имя. Пидорское у тебя имя. Даниил. У тебя пидорское имя. Там вообще общается кто-нибудь там, нахуй? Да, блядь. Где-то Нижневартов с тобой общается? Около 60 человек, блядь, общается. С мамой общаешься только, да? Так как тебя звать, пидор? Имя есть у тебя? То ты Руслан, то ты Руслан, то ты Ахмед, блядь. Как ты еще там, блядь, себя? Слушай, если у тебя, блядь, имя Маша, блядь, ну это пиздец твои проблемы. У меня хоть мужское имя какое-то. А ты вот, блядь, Машка просто. Машку за ляшку, блядь. С таким именем, блядь, вроде в задницу порятся, блядь, Данил. О, да, бля, а ты, я смотрю, профи в этом, да? Знаешь, кого в задницу пороть? У тебя парень, пороть? Да, есть, я смотрю. Ты знаешь, кого в задницу пороть, да, там? Смотрю, ты просто пиздец. У тебя есть парень, да? Порнуху смотришь гейскую, базарь? Гейскую Ахмед, порнуху. Ахмед, да, его зовут, того парня? Да, да, Ахмед, блядь, Руслан. Да? Руслан, Ахмед. Руслан и Ахмед. Руслан и Ахмед, да. Ой, блядь, ебать, типа тоскуха ебаная. Руслан и Ахмед, такие пидоры, пиздец, блядь, просто. Просто, блядь, днище, блядь. Его нас, короче, он когда рот открывает, блядь, через очко можно звезды разглядывать, когда вверх смотришь. А у тебя отец есть вообще, нет? Че пиздишь? Или тебя мама так высрала просто? Пошла в туалет да, и высрала. А, да, ты опять про маму начал, блядь? Так ты, а ты, Маша, а ты чё сегодня, короче, не на трассе? Ты чё сегодня, на прозвоне хуяришь? А? Ты меня слышишь, нет? Я тебя, нет, да я на тебя хуй клал просто, блядь. Понимаешь? Ну, мне сейчас, подожди, я тут читал, блядь. Ну вот, я всё прочитал уже. Ты в курсе, да, что ты пидор, все дела там? В курсе, нет? Нет, не в курсе. Ну вот так знай теперь, нахуй. Хоть кто-то тебя просветил, долбоеба. Да? Да, блядь. Чего у тебя, нахуй, с башкой? Переработал сегодня? Вообще, нахуй, мозг не работает, блядь. Чего ты это? А чё тебе имя Данил не нравится? Тебе Данил выебал когда-то неудачно или чё? Да нет, как бы, такое имя, блядь, противное. Да ладно, Данил-то тебя ебал, походу, блядь. Алексей Евгеньевич, здравствуйте еще раз. Да, я слушаю вас. Сын Даниил есть у вас такой? Да. Да? А вы знаете, то, что он пидор конченый, денег взял, блядь, и не отдает? О, слышите, как работают нахуй, эти ребята? Нахуй ты на постель не кончил-то, ебать. Нахуй ты своей бабе там в пилотку кончал, ребята, ебать. Слушайте, нахуй, как сейчас его отхуярят, мужик. Вырос ты такого родил, ебать. Ебало закрой свою, нахуй, мразь ебаная, блядь. Слышал, да? И как чё? С батей с твоим разговариваю. Да ладно, он тебя на хуях оттаскал и все, блядь. И чё ты нахуй перезвонил бате? И чё ты нахуй бате перезвонил, блядь? И чё? Во-первых, это не мой батя. Ничего. Ну он тебя красиво нахуй послал. Да, не твой батя. Он тебя нахуй просто отлично послал, блядь. Ты батю не признаешь, да, Сюя? А чё ты хуесос такой, блядь? Ебать, над он тебя признает, а ты его нихуя не признаёшь. Над тобой люди просто угорают, блядь. Ты дырка наша, блядь. Машка дырявая. Кому еще позвонишь? Давай хуярь, мы хоть послушаем, бля, поугараем, бля. Над тобой долбоебом, бля. Давай хуй поугараем. Давай, нахуярь еще кому-нибудь. Посмотрим, как коллектор работает, бля. Все его, бля, видишь, тебе каждый нахуй шлет. Просто ты просто, бля, постоянно в хуях весь. Обвешанный. Не, просто нахуй. С ним дальше не разговаривал, как бы. Да ладно, ты не осилил бы просто, бля, понимаешь? Ты просто хуями, знал, ты хуями просто обвешанная тварь и все, блядь. Хуями, блядь, обвешанная тварь и все, блядь. Ты весь день в хуях. Блядь. Че ты там, не успокоился? Еще кому-то набираешь, отец, да? Признала, сынок этот уебок, нихуя не признал. Ты ему опять так звонишь, блядь, да? Бля, мужик, шли его нахуй, он долбоеб, блядь. Он просто, блядь, долбоеб, блядь. Ну чё ты хуесос такое, днище тупое, блядь? Как тебя на работу взяли? Откуда, блядь, тебя взяли? С какого колхоза ты приехал-то, блядь? Ты, сука, не стесняйся, рассказывай, блядь. Исповедь коллектора, блядь. Да я там батю нашел, как хуесос. Батя, он нашел твой сос. Алло, батя. Это ты шлюха, не ори. Шлюха, не ори. Шлюха, как твоя мамуля, блядь, там. Так и мой папуля. А, это уебок это, вернулся долбоеб этот. Ебла, блядь. Ты на связи, разговаривай с твоей, блядь, выблядком ебаным. Чему, блядь, ебаная она? Нихуя, вы там гордитесь своей работой, я смотрю, так нихуёво вас папа хуярит. Папа, ебаный. Папа, абрыган, ебаный. Нихуя, блядь, истинные было, мужики. Старый. Мужики, блядь, на работе, блядь. Соски ебаные, нахуй. Какие, нахуй, мужики? Давай на газ выйдем раз на раз. Лена, хуй по колено, ёбаный. Лена, в клитор по колено. Ребят, Лена, короче, была... нарвались чисто, они хуярят в прямой эфир, как работают коллекторы. Ну, пидоры просто, ебаные. Алло, мать. Смотри, шлюха, я сам с ним разговариваю. Долбоебы, блядь. Отключились. Ребят, слышали, да? Вот такие мрази, блядь, работают, вот так вот людям мозги ебут. Я не знаю, о чем подумал, почему я Данил или Даниил. Ну, похуй. Вот. А, ребят, два доната пришло. Да, Алена злая поняла. Да, это мрази, бля. Ребят, пришло два доната от Полины. От Полины, кстати, с голосовым сообщением. Давайте послушаем. Ничего личного, чисто на мотивацию. Ой, спасибо, дорогая, спасибо. Полиночка, спасибо тебе. И Валя закинула. Валюша Чернова. Спасибо, Валюш, спасибо огромное. Все, ребят, давайте еще раз. Надо, блядь, чтобы они этот номер вырубили. Саша Усанов, привет, привет всем. Злюка, Игорь особенно. Вот. С кем я еще не здоровался? А, вот Мир против коллекторов пришли. Ребят, привет, здорово. А еще Юрий пришел. Он болеет, обещает, что завтра будет здоров. Вот Александр Трофимов пишет. Видимо, Данил ему в дупло подзасадил. Да-да-да, стопудово. Он обижен на Данилов, на всех. Что-то Валя Чернова пишет. Ой, не туда. Донат не туда отправила, что ли? Так, Валя Чернова. Понятно. Валечка, спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо, Валюш. Посмотри, нет там голосового сообщения? Сейчас, не знаю. Да. Голосовое есть? Нет? Нет, голосового нет. Ничего, ну все равно. Спасибо, Валюш. Вот. О, Коломей Степанович, здорово, я с тобой не здоровался. Кстати, ребят, вот Мир против коллекторов, кто не знает, зайдите, подпишитесь на канал, тоже хуярят калов, пиздец, разъебывают. Агеев Андрей, Жлюка, тебе бы на радио работать. Очень близко. Так, сейчас я передам Жлюке пообщаться. Или давайте сейчас еще раз наберу, послушаем опять зверинец этот. Коллекторов в работе, блядь. Так, либо у нас номер не обновился, либо не хотят брать трубку. Видимо, не обновился. Да. Ой, пойду покурю, пообщаюсь. Полина говорит, как не вовремя звонят. Кто тебе там звонит? Да, ну, пропустила очередной разговор с роботом Мани. Я его тоже пропустила, если честно, я без наушников сидела. Я так поняла, интересно было. Так, тут у нас Мир против коллекторов, все здороваются, здороваются. Сейчас посмотрим. Мандалориан. Ну вот с какого региона эта контора? Ну в Москве вроде как они сидят, эти робот-мани. Насколько мы знаем. Вот Аня говорит, они в Москву приехали, на трассу их не взяли, вот они в одной комнате и собрались. Вот так вот. Так, сейчас я посмотрю, что еще я пропустила. Катька Золотце, я просто не понимаю, у них такой подход к работе и хотят, чтобы им платили. А, ну, ты знаешь, как бы, ну, очень много людей на самом деле пугается и платят. То есть они во многих случаях добиваются того, чего хотят. Для этого как бы мы и существуем, чтобы объяснить людям, что бояться нечего и чем можем помочь. Так, Александр Трофимов, вот это теперь можно смело в суд отправлять за звонок левому человеку и оскорбление. А, это он кому-то звонил, этот коллектор, да? Так, ну, вроде ничего не пропустила. Если вдруг пропустила, пожалуйста, не обижайтесь. Константин Воронеж. Всем здрасте, привет, привет. Виталий Наливкин наказывает коллекторов. Это что значит? Поясните, пожалуйста. Так. Алла пришла. Всем приветик. Всех приветствую. Аллочка, и мы тебя тоже приветствуем. Вот Катька Золотце пишет. Я перенесла эту жесть и не знала тогда еще вас. Да очень многие перенесли, Кать. Да, ребят, вот по поводу вот этого. Вот, допустим, ребят, у меня на канале... Нет чересчур там умной такой штуки, да, когда коллекторов закидываешь статьями, еще чем-нибудь, да, там, вот таких там, как вам сказать, интеллектуальных пиздец разговоров у меня нету. У меня такой жестяк, чтобы просто обсираю калов, просто хуесосю их. И я уверен, многие люди, которые прошли через вот эту вот херню с коллекторами, да, им в кайф зайти и послушать, как коллекторов просто обсирают. Вот благодаря тому же каналу «Платим кредит» умному Максу. Вот я умного Макса очень много слушал. Мне нравилось, как пидорасят коллекторов. Вот, и то есть на этом канале реально нету такого чего-то, блядь, сверхумного. Ну, просто хуесосить коллекторов, потому что они этого достойны, потому что они куски говна. И многие меня поддержат с этим. То, что иногда приятно послушать, как их, этих тварей в говно макают. Вот Василий Пупочкин говорит, как только слышу слово «коллекторы», сразу вспоминается фильм «Человеческая многоножка». Да-да-да. Бля, ну фильм такой, ебать, фильм мерзкий. Вот. Константин Воронеж, здорово. Конечно, ссылка не пройдет в чат, потому что YouTube блокирует ссылки, номера телефонов. И кто такой Наливкин? Да, ну, как бы немножечко не в курсе. И я хрен его знает, кто такой Наливкин. Вот, у нас тут есть антиколлектор Воронеж, тоже хуесосит конкретно калов. Тоже подпишитесь на него, прикольно. Антиколлектор Воронеж говорит, Костя, я одно целое. Вот так вот. Понятно. То есть с двух аккаунтов, что ли, получается, или что? Или он просто шутит. А, кстати, насчет номера в телеге. Алена, злая пони, я тебе вчера написала в личку в телеге. Я не знаю, почему ты не видишь мое сообщение. Я тебе написала, чтобы ты все номера скидывала исключительно мне в личку. Потому что в чате что-то где-то углядеть, запомнить, это просто невозможно. Алена, там сообщения тысячи и тысячи и тысячи. Пиши мне, пожалуйста, в личку. Посмотри, у тебя там от меня непрочитанное сообщение. Ребятушки, еще донат на карточку пришел. Кого это? Спасибо большое. Донат, но спасибо тебе, добрый человек. И пришел донат от Ольги Топоговой. Вопросики, вопросики, вопросики. Это, наверное, смайлики какие-то были. А, наверное, наверное. А, вот, это Геннадий Сацков. На Сбер кинул, но сколько на карте было? Все, Геннадий, мы поняли, что спасибо, от тебя. Спасибо, Геннадий, очень приятно. Спасибо, дружище, от души тебе. Так. Аня, которая меняет фамилию. Когда я первый раз зашла на канал, подумала, что жестко. А после, когда на пятый день первой просрочки меня довели до срыва, я поняла, что только так с ними и надо. Папа Героин. В комментариях бывают заступники калов. Они же ничего плохого не сказали. Достали уже. Да, вот вчера девочка приходила, какая-то Ангелина, и начала тут это толкать речи по поводу того, что а надо вовремя кредиты платить, и тогда коллекторов не будет. Вот, ну, странная. Игорь С. Бесполезно на таких жаловаться. Номера левые, а компания открещивается. Типа мы вам не звонили, номера не наши, и все это практикуют Joy Money и WebZyme. Да не только, Игорь, очень многие практикуют. Очень-очень-очень. Пришел донат от Ольги. Слушай, а может быть там это голосовое сообщение какое-то? Ну-ка. А, вот, мы открыли Донателлерс и увидели смайлики. В первом случае это букетики и поцелуйчики, а во втором бутылки и лаки. Спасибо, Оль, спасибо большое. Это Оля отправила один мне, один антикалов в строку. Спасибо, Оль, спасибо. Ребятушки, вы отправляйте голосовые сообщения, ну интересно же ваши, да, голоса слушать. Да, даже там, если нет денег, там не отправляйте, если даже 10 рублей нормально, а то всякие пидоры говорят, что я меркантильная сволочь. Так. Антиколлектор Воронеж. Костя супер видеоинженер. Я без него как без рук. А, это тот, кто тебе ролики монтирует. Слушай, а ролики-то у тебя очень клевые, кстати. Монтаж действительно очень классный. Я в этом понимаю. Алена Злая Пони. Я написала в ЛС. Сейчас я открою. Сейчас, Алена. А, вот, вижу, да. Елизавета пришла. Столбова. Столбова. Елизавета, привет. Извини, что фамилию неправильно. Короче, Лиза, привет. Это Лиза, которая переадресация? Я не знаю, но все равно привет. Сейчас еще раз давайте наберем в Робот Мани. Вот тут, смотри. Алена Злая Пони прислала агрессивного неадеквата из Максов. Ага. И еще она прислала, что это коллектор Максов. Хорошо. Это Алена Злая Пони, да? Скинула. Алла пишет, а защитники пусть свой нос сюда не суют. Пришел донат от Полиночки. Поль, спасибо тебе. Давай смотрим, там 100 пудов есть сообщение. Полина, спасибо тебе большое. Ну-ка, есть сообщение? Есть сообщение, так дай мне ухо. Так, даю ухо. Включаю. Включай. Про Бэтмена забыла, вот как могла. Бэтмен, извини. Спасибо большое. Спасибо тебе. И еще пришел донатик на карточку от Анатолия Анатольевича. Анатолий, спасибо тебе, дружище. Спасибо большое. Анатолий, спасибо. Елизавета пишет, переадресацию еще не сделала. Значит, это не та Елизавета. Подожди, не та. Еще не, она и не сделала еще. Может, это та Лиза. Подожди, ты та Лиза или не так? В общем, ты Лиза от Дмитрия, которому мы вчера... Дмитрий крутой мужик вообще. От него ты или нет, скажи. Анатолий Козырь, вот, я отправил вам на карту 50 рублей. Спасибо, вот, да, Анатолий, спасибо. Спасибо тебе, дружище. О, кто к нам пришел? Аркадич, дорогой. Лиза пишет, да, это она. Лиза, мы тебе очень рады. А Дмитрий реально очень крутой мужик. Мы сегодня разговор послушали. Просто вот, не знаю, аплодисменты. Это прям какой-то прирожденный антиколлектор, между прочим. Так, что там у тебя случилось? Полина нашла, как убрать фамилию. Вилли вернулся, ходил смотреть ролик про Виталия Наливкина. Там мечта любого антикал. Да, ну, короче, заинтриговали со своим Наливкиным. Надо будет посмотреть. Так, тут все, конечно же, Аркадича приветствуют. Аркадич, ну ты, пожалуйста, имей в виду, что прогул мы тебе зафиксировали. Но лучше поздно, чем никогда. Игорь С. Вебзайм раньше жестил. Работу чуть не потерял из-за них. Блин. Хорошо, что чуть. Хорошо, что не потерял. О, смотри, Аркадич, не только я тебе прогул влепила, но и Катька Золотце с Полинкой тебе тоже прогул влепили. Ребят, я хочу вам включить запись именно этого Дмитрия, на которого нас вчера калы перевели, типа сказали, что это каловский личный номер, а оказался это здравый мужик. И я хочу включить вам запись, как он хуесосит коллекторов. Вы просто должны послушать это, и вы просто охереете. Вот это в натуре прирожденный антиколлектор. Он просто заебашил коллектора просто в хламину. Послушайте, ну прикольно, реально. Алло. Алло, Наталью, говорю, можно слышать? Алло. Поговорите. Я говорю, Наталью, можно услышать? А нахуй бы ты не пошел, петух дырявый. Ты что так разговариваешь, я не понял. А как я с тобой, обезьяна, буду разговаривать? Ты мне двое суток уже голову ебешь, пидор ты невыебанный. себя. Я тебя понял, кому ты звонишь. Я просто не хочу, чтобы моя жена с тобой разговаривала, с таким пидорасом. А что тут такого-то? Да нихуя такого. Нахуя портить ей нервы, когда я могу с тобой просто побеседовать? Мне как раз сейчас скучно, мы с тобой побазарим. Ну, давай рассказывай, как ты ебал мою маму, какая она проститутка. Ну и все в том же духе. Давай, я, блядь, соскучился по тебе. Я сегодня не с таким намерением звоню. Ну тогда нахуй иди, отключайся, обезьяна. Я больше не вижу смысла с тобой разговаривать. Динозавр, но ты ебучий. Я не вижу, то, что Елизавета Столбовая не оплатила свой заем. Но она тебе нихуя и не заплатит, обезьянка. Ты приедь сюда, я тебе заплачу, дура ты ебаная. Здесь тебя, пидораса, и закопаем. А звонки твои дырявые тебе не помогут. Если у тебя есть мозги, я думаю, ты сообразишь. А если нет, петух ты ебаный. Можешь звонить даже до Нового года, дыра прокончужная, сука. Ты услышал меня, нет? Я говорю, а что ты так разговариваешь? А как мне с тобой разговаривать? Ты со мной двое суток нахуй так разговариваешь. Я же тебя терплю, козла. Сегодня ты меня нахуй потерпи. Ну что с Елизаветой будем делать? С Елизаветой? Я не знаю, что ты будешь делать. Максимум, что ты можешь сделать с Елизаветой, это вылизать ей одно место. Ну и когда поедешь это место лизать, свое очко помой, я грязных не люблю, понял? Ага. Вот такой, короче, он просто разнес его, ребят. Я когда послушал, я просто охуел. Он реально крутой мужик, я не знаю, если ты слышишь, Дима, ты просто ярый тип, просто расхуярил пидораса. Просто, блядь, красавчик, вообще просто пиздец. Ну что, ребят, давайте наберем агрессивному неадеквату из Макс Кредита. Давайте ему мозги поебем. Душевненько так. Да-да, Катька Золотце пишет. Нифига он их, его в выездную группу надо. Пиздец он разнес, ребят. Я когда это послушал, в ахере был. Вот умная киса, молодец. Дмитрий Фенрир, мужику пора свой канал заводить. Пиздец он наваливает там, бля. Вот, он просто красавец. Вот просто не зря нас бог связал, да? Не бог, а эти, блядь. Роботмани переключили, дали его номер, бля, и я ему позвонил. Пипец, он навалил там просто. Так, ну, ребят, давайте агрессивному неадеквату из Макс Кредит. Давай номер. 921. Угу. 566. Так. 16. 16. 94. 94. Ну да, Катька пишет, а этот язык в одно место запихал. Так, набираем этим пидорам. Макс Кредит. Номер, на который вы звоните, сейчас не в сети. Так, пожалуйста, недоступен. Так, давай дальше. Три девятки. Так, коллектор мудло недоступен. Ну, не берет. О, от Елизаветы пришел донатик. Елизавета, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая. Ничего не бойся. Вот эти, это просто звонилки. Это вот просто вот эти куски говна, которые только по телефону языком трепят. А так ничего не будет. Они только и могут только гавкать со стороны и все. Посмотри, голосовое есть? Нет? Сейчас я посмотрю, может, голосовое есть. А, сейчас обновлю. Нет, голосового нет. Но все равно спасибо большое. Еще один номер из Алёниных, давай мы попробуем. Так, Алена, это два номера уже твоих что-то не проходят. 929. Так, 929. 725. 725. 0915. 0915. 15. Катька Золотце хочет выездную группу. Говорит, драться я умею. Номер, на который вы звоните, сейчас не в сети. Так, ну, Алена, злая пони. Все, по твоим номерам что-то беда какая-то. Так, давайте я сейчас роботмани еще раз наберу. Феофилакта, пока-пока. Давай быстрее обратно. Так, что-то эти гасятся, короче, долбоебы, роботмани. О, у нас 3 дизлайка, у нас 3 коллектора, походу, на стриме. Так что, коллекторы, вы пидоры, бля. Просто куски ебаного говна, бля. Так, и давайте позвоним дырке. Одну из дырок. Так, а этот, да, может он нам и лепит, блядь, лайк, дизлайки, хуй его знает. 958-874-93-99. Полина пишет, ушел Дантесу жаловаться 100%. Да, Дантес его нахуй пошлет, если он жаловаться пойдет. Дантес ровный парень, вообще охуеть ровный. Пидоры, все ушла. Так, нет, еще раз наберу, почему-то один гудок и сброс. О, Алексей Леший Кудесник. Физкульт, привет, привет. Алло. Привет. О, привет. Ну как ты, проститутка-то, нормально? Сегодня-то вышла с трассы. Давно не было слышно. Че, соскучилась? Соскучилась? Очень. Скучала по мне? Пизду теребонькала? Конечно. А че ты до сих пор там... А что хочешь? На обзвоне до сих пор, да, сидишь, бля? Людям мозги ебешь. Ты что хочешь, расскажи. Нет, все. А че ты пиздишь? Там вон слышно ваш улей ебаный. Что? Там слышно на заднем фоне твой улей ебаный, как в улее, блядь, пчелы. Так что ты пиздишь? Зачем? Подожди, а ты мне скажи, нахуя ты мне звонишь? Что ты хочешь? Подожди, я еще не выговорился. Так вот, какого хуя? Ты еще не уволилась. Ты что, нажралась, теперь выговорить-то тебе надо? Да. Ну и так что ты, блядь, с трассы-то обратно вернулась, блядь, звонарем. Вечером опять на трассу? Ну да. Я здесь, да. Почему вечером? Я здесь тоже могу. Да, ты там сразу, да, не теряешь время? Я прихожу не на работу, ногу время. Закидываю, ебать, и говорю, кто свободен, блядь, кто хочет. Ебать ты, быдлятина. И ты вот... мне объясни, вот это... Подожди, ты на меня и голос не повышай. Чего ты голос повышаешь? Аж, блядь, это гарнитура виснуть стала. Послушай. Пожалуйста, но вот если ты, пожалуйста. Ты боишься, пытаешься ее там оскорбить или что. Мне вот, если честно, я знаю, тебя не знаю, не знаю, что тебе зовут, мне похуй на то, что ты говоришь, понимаешь, не оскорбляешь. Ты просто скажи, за кого ты звонишь, я просто не буду звонить туда и что. А, вот такая ты тварь, да, оказывается? Да. О, нет. Да просто ты тратишь свое время, понимаешь, думая, что ты меня оскорбляешь. Ну, если честно, похуй, что ты говоришь. Да, конечно, похуй. Ты и так обосранная за весь день. Ты столько глотаешь, блядь. Ну, что тебе похуй? Ну, реально похуй. У тебя карма уничтожена нахуй вообще. Просто, блядь, пробита, блядь. Да нахуй мне эта карма. Я, блядь, деньги охуенные получаю. Нахуй мне эта карма, деньги, блядь. Охуенные ты получаешь. Скажи, да подожди, звонил? Подожди. Ты деньги охуенные за это получаешь? Сколько ты получаешь? Естественно. Сколько? Ну сколько ты получаешь? Охуенные деньги. Блядь, побольше, чем ты тут сидишь и хуйнёй страдаешь. Или скажи, в какой-то компании звони. Я... Не Соляма? Да, нет, я с главфинанса. Соляма, что ли, блядь? С главфинанса, блядь, с главфинанса. Что? Главфинанс, знаешь такую компанию? Главфинанс. А почему из глав финансы ты? Потому что ты тварь денег должна, вот я тебе и звоню. А, блядь, молодец какой. Да, а что ты, блядь, бабло не отдаешь? Расскажи мне, как меня зовут, расскажи мне, что я денег тебе должна. Ты Ирка Дырка. А, ебать, нихуя себе. Чё, какой чё? Ты молодец. А, да, я такой. Ну и чё? Я такой. Расскажи, еще что расскажешь. Я такой, я охуительный просто и красивый еще. Так ты чё? Да. Шмонь ты недомытая. Так сколько ты зарабатываешь-то? Сколько? Шмонь ты недомытая, да я сказал. Зарабатываю. Ну сколько, сколько? 19 тысяч? Какая ставка-то у вас там? Сколько вы попрошайки выпросите? Вы же выпрашиваете бабки, как попрошайки. А ебать, а ты сейчас что делаешь? Я тебе хуй в уши вкручиваю. И вообще, это охуенно у меня получается. Нахуя? Объясни мне, пожалуйста. Нахуя? Ну вот смысл? Ну не знаю. Вот ты долбоёб, вот ты коллектор, да? Ты коллектор, блядь. Ты же коллектор. Ты пытаешься что-то выбить, дебил. Да нет, ты же коллектор. Ты дебил, вот ты скажи мне, ты реально думаешь, что ты что-то с меня выбьешь? А у тебя долгов дохуя, да? Ебать, ты, блядь, прежде чем позвонить, не открыл бы. Открой, не знаю, ФССП, открой, ебать, открой эту хуйню, ебать. Слушай, шлюха, зайди на канал Антикал 2. Ну ты охуеешь просто, себя послушаешь сейчас в прямом эфире. Охуенно будет. А что за канал? Антикал 2. Антикал 2? Да, шмонь ты ебаная. Шмонька. Ну-ка, что ты там гуглишь? А тебя там будет слышно? Конечно. Ну, естественно. Да, конечно. Я просто не слышала, а ты заходи, ты себя шалаву услышишь. И еще 70 человек, которые считают тебя куском говна. Просто слушаем, что говорит Марамойка, коллекторша, бля. Как она себя обсирает просто. Чтобы люди все давай, нахуй я видели. Да. А куда ты шмара свалила, блядь? Ребят, я коллекторов пригласил к себе на стрим, блядь. Да, прикиньте, она сама вся в долгах, короче, я ее на пон взял, нахуй. Короче, сейчас это шалава, коллекторы-пидоры, сейчас зайдет, короче, к нам сюда, блядь, будут слушать всем своим блядским ульем, нахуй. Вот, еще и, блядь, смотрите, ребят, короче, сейчас полетят дизлайки. Мы эту пизду пригласили на стрим. Пусть зайдет, бля. А, Смирная. А у меня сегодня день рождения, постарела на целый год. О, да нет, ты просто мудрости набралась. Я не верю, что ты можешь быть. Марго, с днем рождения тебя. Да, с днем рождения. Так вот, сейчас Евгения. Евгения, привет. И Арю, привет. Мы рады тебе. Где ты был-то? Ну, короче, сейчас вот это шалава. Ребят, кстати, пришел донат, пока я с шалавой общался. Шалава, ты наш слышишь, блядь, шлюха ебаная. От Евгения пришел донат, просто так, спасибо, Евгения. И от Сергея пришел, Сергей Общев. От Сергея просто без звука, но пришел донат от души, братан. Так что эта шалава сейчас нас слушает, она стопудово уже зашла на наш стрим. Шлюха, отметься, что ты здесь, бледина, и вся твоя там блядская контора, пусть тоже это, определится, а мы тебе сейчас еще раз перезвоним. Ребят, звоним опять бледине. Че, бледина, ты стесняешься? Ну че, шалава, послушала себя? Какой самый? А? Хуйна, ну слушаем тебя внимательно. Куда мне надо нажать, чтобы тебя в прямом эфире послушать? Меня в прямом эфире послушать? Ну ты же сказал, там я в прямом эфире. Ну ты же слышишь, что прямой эфир идет. Давай, мы послушаем. Шалава, ребята, смыло. Куда с коллекторы на стриме? Пидоры, вот смотрите, ребят, уже прибавляются. Вот, 71. Один долбоёб уже смотрит. 72 долбоёба. Нет. Я имею в виду два долбоёба. У нас было 70 человек. И сейчас они там, блядь, загуглили, короче, нахуй. И смотрите, бледины. Коллекторские бляди. Отметьтесь в комментариях, что-нибудь напишите. Вас тут с говном сожрут просто нахуй. Так, у нас кто-то новый появился. Эмстр. Подожди. Это коллекторы угорают. Ребят, короче, появляются коллекторы, хуесосим их, короче. Сейчас я ей перезвоню этой бляди. Да, коллекторы зашли, коллекторы, вы пидоры. Пидорасы просто. Ёбаные днищи, бля. Эй, шлюха, бери трубку, мы тебе звоним, бля. Она стесняется, блядь, такая. О, 4 дизлайка. Еее. Михаил Сурин, привет, здорово. Вы коллекторов на стрим пригласили, что-то они нахуй гасятся, твари, блядь. Вот Вилли говорит, скажи ей, пусть в чат заходит. Да-да-да, зайди в чат. Будет охуенно в чате просто. Тебе понравится, мразь коллекторская. Так, что-то бледины не берут трубку, короче. Вот. Эмстер, я не коллектор, я тоже угораю над калами. Тогда приветствуем тебя. Да, коллекторы пидоры. Так, ну что, сейчас еще наберем в Robot Money. Послушаем это говно это ебаное. Опа-на. Роботов Мани доебали, что-то они нахуй это. Трубки не берут. Отключен телефон. Так, еще раз набираю. Говори. Ну чё ты перхоть подзалупная там нахуй? Насасываешь лобан сидишь, Сосёшь лобан? Да, ну, ебучий. Да иди нахуй вообще с этой хуйней, это уже никак не цепляет. Чё-нибудь новое придумай там, нихуёвое какое-нибудь, блядь. А, блядь, пидор переобутый, нахуй. Чё ты, сука, вчера номер дала, блядь, не тот, нахуй. А, блядь, говорила... Пожалуйста, оставайтесь на линии. Шлюха нас переключила. Давайте еще раз наберем этой дырки нахуй, которую мы пригласили на прямой эфир. В прямой эфир, бля. Кака, привет, я с тобой не здоровался, кстати. Алло. Тебе понравилось, бледина? Да мы заняты, мы слушаем всякую хуйню. Всякую хуйню, но это не меня, я не хуйня, я охуенный. А вот вы, пидоры... В чем твоя сила, брат? В чем твоя сила? Я хуесосю вот таких мразей, которые, как ты, людям мозги ебут. Да, хуй ты сопли заживала. Че жуешь сопельки-то свои? А что ты не написала? Так, расскажи мне. Нет, ты зайди в чат, напиши. В чат зайди, напиши. Это тебе привет. Нихуя там бомбит кого-то. Его сейчас разорвет нахуй там. Нихуя его ебашит там. Ебать. Скажи, у него месячные потекут сейчас, блядь. Хуйсос. Ку-ку, мой сладкий. Ой ты, блядь, а ты что за говно? Я хозяин твой. Хозяин? Ты только хозяин хуя моего, блядь, понимаешь? Конечно, я тебе его отрезал и повесил, как трофей на досочке. Нихуя, что ты... Над дверью. Что ты орешь, блядь? Что ты такая истеричка, да? Ну, что, чепушилка? Что, хуёв сегодня пересосала, да, блядь? Такая нервная, нахуй. Или в очко тебя сегодня переебали? Девочка, сладкая. Сладкая. Я скоро приеду к тебе, я удовлетворю. Сладкая. Ёбаный ты картавый пидор, нахуй. Иди нахуй к логопеду сходи. Да у тебя со слухом хреново. А ты у меня сосёшь, блядь? Не надо, нахуй. У тебя хер уша? Специалист по хуям, блядь. Слышь, а ты вот скажи народу сейчас, вот ты на громкой связи, ты хер нюхать будешь? Народ, слышите? Я говорю, он пидор. Я спрашиваю, ты хер нюхать будешь? Вот все стоят и слушают. Стоят да, все? Нет. Передай всем, что они пидоры. Коллекторские залупони, бля. И матери ваши бледины. Ты хер нюхать будешь? Что ты там не ори, нахуй. Или ты от кофе ответить не можешь? Ты чё орёшь, бля? Чё истеришь, бля? А ты слезу оттуда, моя Ты чё, блядь, истеришь, шлюха? Так что, ты хер нюхать будешь? Да что ты все охуяк, вот нахуй? Ты, блядь, пидор, что ли? Все, ты я тебя прощу. Пилотентный пидорас, блядь, получается. Да только охуяк думаешь, блядь. И мамку твою драть, ой, и батьку твою драть. И сестру твою драть, и собаку твою драть. Давай, хуярь, блядь, в полный рост, блядь. Давай, вы меня ж стоя все слушаете там. Так что, будешь хер нюхать? А что вы там все стоите и меня слушаете? Вы руку на сердце еще это. Так что, ты хер нюхать будешь? Руку на сердце положите и слушайте мой прекрасный голос. Сборище пидорасов, блядь. Ты хер нюхать будешь? Да ты заебался этим хером. Нет, не буду. Я не нюхаю не, ну херы, блядь. Не, ты ответь на вопрос. Я нормальный вопрос задали. Хер какой нюхать нормальный, будешь? Блядь? Хули ты охуяк с мужиком разговариваешь? Ты пидорас, что ли, блядь? Признайся, мужиком? Ты пидор, хорошо, блядь. Хорошо, давай тебя по жизни определи. Нет, ты признаешься, ты признаешься, что ты пидорас, ты блядь? А вы там все стойте, там, блядь, право, короче, и меня море, слушайте, слева, блядь. Слева, руку хуёв, на сердце положили, короче, и как гимн, гимн России хуярьте просто, блядь. Просто слушайте мой голос, как гимн России. А еще, блядь, переслушивайте. Нет, тебе вопрос задан. Пошел ты нахуй со своим вопросом, блядь. Пошел ты нахуй со своим вопросом, блядь. А что, кусок ты можешь, говна. Да? Какой ты после а кто ты такой, чтобы я перед тобой, блядь, отвечал? Кто ты нахуй? Ты коллектор, ты скидная яма, нахуй. Петух. Ты кусок. Ты петух, блядь. Познакомьтесь, а ребята, собака, блядь. Это петух. Животное, это домашнее. Петух, блядь. Здорово, петух, блядь. Нихуя ты отметился красиво, здорово, блядь. Здорово, здорово. От ты Поликарпыча тебе привет. Ха-ха, петушара, нахуй. От Поликарпыча говорю привет. Как у тебя жизнь, расскажи мне. От Поликарпыча, от какого? А ты что, забыл от такого? Сейчас напомним. Давай, давай, хуй иди, блядь. Это... Ну смотри, короче, таксистка ты подзаборная. Сейчас Поликарпыч с Гагарином тебя наберут, пообщаются с тобой. Договорились? Поликарпыч с Гагарином. Да-да, они как раз тебя, долбоеба, слушают. Все, хорошо, договорились. А, долбоеб, блядь. Ай, ребят, ебать они донные, нахуй. От Валерии пришел донат. А Валя, она что ж ты ее все Валерия? Валя, Валюша, Валюша. Спасибо, Валя. Валечка, спасибо, дорогая, спасибо. Блять. Я что-то не поняла этот прикол с Поликарпычем. Да это они хуйня просто знают и все. Генерит говорит, знакомый голосок. Если сейчас этот долбоеб позвонит Гагарину, Гагарин его так хуями обкроет, блять. Просто тот, блять, хуев переглотает. Кстати, ребята, антиколлекторы России, если вы тут, вы это, отметьтесь, пожалуйста, у нас тут коллекторы, блять. Да мы знаем, кто такой Коряк Поликарпович. Арио, ты что? Арио, ты что? У нас в ВТЦ группа в WhatsApp. Вот видишь, пишут, вот и Фенрир, и еще кто-то писал, что это грач. Их, видимо, уже и с Гагариным, и с Поликарповичем были у него диалоги неконструктивные. А, это грач! Бля, да я, да-да-да, я сейчас перезвоню этой хуйне, блядь. Ебать, это же грач, нахуй. Нам это перерывчик. Подожди, какой сейчас перерывчик? Можно я схожу в магазин? Нет, подожди. Ай, блядь, пидоры не берут трубку нахуй. Ай, долбоёбы нахуй. Ай, что-то суки сливаются нахуй. Это... Вы слышали, да, ребят? Они, короче, это... Все аж встали, нахуй, чтобы послушать стрим, блядь. Ебать, твари коллекторские. Стар говорит, Сигизмунда на них не хватает. Да, бля, пусть этот грач наберет сначала, короче, Сереге Гагарину, а потом, короче, и Сигизмундовна. И будет выебан во все щели просто, блядь. Сейчас я еще раз наберу, блядь. Ага, мистер Карп, здорово. Ку-ку, мой сладкий! Грач! Эй, грач, нахуй! А ты звезда Ютуба, оказывается, да, шалава, да? Здоров, узнал. Че ты, пидорас, бы перезвонил Сереге Гагарину? Он тебя выебал в рот, нахуй. Не-не-не-не-не. Не, я вот жду от него звоночка, никак нет. Да-да-да. Давай мне. Он тебя отхуесосит на раз просто, блядь. Ты прикинь, давай, сколько, давай, давай, ты давай. Прикинь, сколько ты сегодня хуёв нанюхаешься. Что ебать, блядь. Татарочка, слышишь ты, татарочка. Я тебя сейчас дёрну за ухо. Ах ты, сука, грач ёбаный нахуй, блядь. Вот мы удачно, конечно, зашли, блядь, пидорасу такому. Ну, отлично, отлично, отлично, ботик мой. Давай, короче, сладкая моя. Жду звонка Гагарочки. Да, он на тебя хуй клал просто. Он на тебя клал хуй так просто. Так ты ж сказал, позвонит он мне. Так ты чё, балабума? Так это ты сказал это, что ты позвонишь. Вот 70 человек подтвердил. Я не сказал. Погоди, завали ебал. Я сказал, что они тебе позвонят. Ты сказал, что он мне сейчас позвонит. Здорово. Устроить звоночек устрою. Так, я жду звоночек от Гагарки. Ты сказал, что он мне сейчас наберет. Гагарин на тебя хуй клал. Гагарин на тебя хуй клал. Ты чё, он такому гондону, блядь, нахуя звонить-то? Ты же кусок говна, блядь. Ты сам перезвони всем пацанам, всем антиколлекторам. Охуеешь, блядь, просто. Ребятки, блин, уже 106 минут. Давайте устроим перерыв и через 30 минут собираемся. Надо пожрать, попить, покурить. И обратно грачу, короче, наберем. Так что давайте, ребят, я ставлю, пока звук отрубаю, отдыхаем пока, а потом дальше этим мразям начинаем звонить. Да, минут 20, максимум 30, ребятки, не прощаемся, не расходитесь. Все, ребятки, 30 минут перерыв. Ребятки, я вернулся. Мы вернулись. Набрали сил, пожрали. Так, ну чё, вы правильно тут написал, Сергей Общих? Пора гасить чертей. Сейчас будем гасить. Я сейчас... Короче, ребят, сейчас же мы нарвались на долбоёба, на этого, на грача. И он такую тему задвинул, типа сейчас ему перезвонит там Гагарин или еще кто-то. Вот, и эти, короче, чепушилы написали под последним роликом у антиколлекторов России, под роликом Гагарина, номер телефона, типа устроим флешмоб какой-то там туда-сюда, и написали номер телефона. Я там отметился, что ты это грач написал, чтобы люди, короче, не звонили туда. Так что, грач, ты долбоеб. Вот, ну и, короче... Я уже пацанам, антиколлекторам России написал, предупредил. Вот. Юрий Аркадьевич, ты молодец. Мы ели бутерброды с паштетом. Вкусненько. Я роллы. Роллы. Иди выебывайся в своем дворе, блин. Знаешь, да, такое это? Иди выебывайся в своем дворе тему. А Василий Пупочкин по пивку. Ой, пивко хорошо, но я пока пивко не пью. Я... Все-таки надо уже форму себе приводить. Я и так красивый, конечно. Не то, что... Сейчас Аркадьевич тебе скажет. Не то, что Юрий Аркадьевич. Так. Че, ребят, давайте я сейчас грачу перезвоню. Долбоебу этому ебаному. Ну и шалавий. Подожди, может, подождем чуть-чуть? Пускай все соберутся. Да не-не-не, надо сразу перезвонить. Это был какой вот этот, да, номер? Да. Сейчас начну. Что-то сучары не берут, блядь, трубку, пидорасы. Грачи трубки не берут, блядь. Фенрир, что за песня-то, расскажи. Можешь даже спеть. Можешь даже спеть, да. А, сучки не берут трубку. Аркадьевич говорит, тебе по ушам точно не даю, зато я очаровательный. Полина, да, тебе. Нет, как Юрий Аркадьевич мне можешь надавать? Полина пишет, вы что там сегодня, не выспались все? Да, сейчас еще в Робот Мани наберу. Там еще лайм меня научит. Ой, что такое? Робота Мани и этот номер, короче, это, доебали. Мы вчера, короче, ребят, доебали номера роботов Мани, отрубили они их нахуй. Теперь и этим, что ли? Алло. Хуй тебе в горло, тварь. Ай, блядь, ёбаный, как я забыл, блядь. Подожди, забыл, блядь. Данил, блядь. Ты чё, хуй жрёшь там, да, ещё голодный, блядь? Смокаешь, чё? Не-не-не, я хуи не жру, я по пёздам прусь. А вот ты чисто хуи хуяришь. Эта тварь слилась. А, на канале у Инны Гагариной. Ага, ясно. Сейчас еще раз наберем. Че, как так? Номер недоступен. Не может быть такой. Это глюк какой-то. Вот. Он скидывает, тварь. Ах ты, тварь, бля. Суки, скидывает, прикиньте. Говори. Голос псина. Подала голос, сучка. Сука, голосину ебанула. Тварь. Мы тебе сегодня песню не включали, твою любимую, ты помнишь? Коллекторская шелопань. Не хотят они слушать. Суки сливаются. Олег, здорово. Он, видать, удержание нажал. Да, он... Олег, привет. Ничего, сейчас номер обновится. Подожди. Или ты еще раз? Я сейчас еще раз. Пидорас! Хули ты трубки бросаешь, блядь, тварь! И опять скинул. Так, ребят, ну... Так, Полина, хочу песню! Полин, сейчас подожди. Короче, ребят, сейчас включим песню коллекторскую. Пусть послушают твари. Сейчас я им наберу. Набираем. Бросила меня девчонка Лия и сказала то, что я мудак. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Да я запил, не говори. Не берут что-то, не берут. Короче, перезвоним ему и потом включим эту песню. Кстати, если вот я подумала сейчас, если в смысл не слушаться в слова, такая песня веселенькая и задорная, да? Василий Пупич, не надо песню. У меня за вчерашнего кровь из ушей идет. Так, кто там есть? Лайм? Лайм, да. 960. 960. 79. Ага. 33. Ага. 527. Я не знаю, как он там просто пообещал дальнейших действий Татьяне, сильно не хамил, жестко просто разговаривал. Хочешь Афины, хочешь так. Не знаю, что ты, подожди. Что-то не так набрал? 79, 33. Этот номер недоступен. Странно, говорит, вот сказал, что возьмет трубку, если она перезвонит. Ну вот набираю. Вот, идет. Жалко. Нет, недоступен. Недоступен. Так, сейчас еще раз грачу наберу. Ева, доброе утро. Доброе утро, Ева. У тебя утро доброе? Ты в Америку переехала? Так, не берет грач. Номер не обновился? Нет, вообще. Или он уже сыт? Грач сыт. Ладно, не берут трубки. Так, что еще есть? Иркам-дыркам, кстати, надо еще набрать. По старому номеру, может, дозвонимся. Давай, вот это клики, грязный кал написано у меня. 992. А, 7. 4 семерки. Ага. 258. Кликам звоним. Так, этот номер заебанный. Так. Смирная, я тортиком балуюсь. Ну да, день рождения. Сегодня у Смирной день рождения, кстати. Смирная, с днем рождения тебя еще раз. Тут донат пришел от Полины. Только что-то все зависло нахуй. Че такое? Ребят, пришел донат от Полины. Но что-то на экране ни хера его нет. Или был? Вот, от Полины пришел донат с сообщением. Пожалуйста, не забывайте про песенку. Ну, классная же. Правда, классная. И можно мне еще в личку ее скинуть потом? Хорошо, хорошо, Полин. Да, Полин, уже послушали. Спасибо тебе большое. Полин, спасибо, дорогая. Так, я не понял, почему... А было сообщение о донате? Скажите, пожалуйста, на экране. Вот тестовое я запустил. Вроде работает. Конечно, потому что у нас пауза с тобой стоит. А-а-а, тут ты, блин, а. Вот мы кадры, да? Да вот, тестовое сообщение. Так, давайте еще куда-нибудь наберем. Ну вот смотри. Вот этот номер, я не знаю уже, это вот который самый главный номер Ирок-дырок. Давайте Иркам-дырком сейчас еще попробуем набрать. 958-674-6303. Так, попробуем Иркам-дырком набрать. Кирки, дырки не берут. На, пообщайся с людьми, там вот сообщения все пишут. Угу. Я песню искала и не нашла, но я найду, Полин, тебе обязательно отправлю. Так, а почему вот это... А, это просто эта штука. Все, я поняла. Так, ребятушки. Листаю немножко назад. Тут все Аркадич со своими роллами в обсуждениях. Так, Yellow Label пришел, Полина очухалась. Полина говорит, не путайте меня с Плюшкиной. Yellow говорит, иди-ка ты по известному адресу. Yellow, что-то ты девчонок наших уже всех достал. Ты знаешь, как бы вот терпение-то лопнет рано или поздно. Юрий Аркадьевич, ну вот, начался дождь, и сразу проблема с инетом. Ой, а у нас дождь так и не собрался. Вот Ева не даст соврать. Собирался, вроде покапывала по чуть-чуть, так пасмурно было, и что-то и все. А жаль. Конечно, проблем с интернетом у нас из-за дождя не бывает, я не знаю, это если только совсем гроза сильнющая. Полина говорит, еще пару подколов, удалюсь из чата. Полин, ты даже не думай. Еще пару подколов, из чата будет удален другой человек, который подкалывает. Это я тебе обещаю. Я уже, как бы, у меня терпение осталось буквально вот две капельки. Еще разок, и все, до свидания. А ты удаляться, да ты с ума сошла, что ли? Юрий Аркадьевич, так, не трогать мою Полинку. Да кто ее тронет, Аркадьевич? Мы за Полинку сами всех порвем. Все подколочки, говорит, в сторону калов. Ева на копере 3 раза капнула. Ну вот и у нас тоже 3 раза капнула. Я как раз выходила, капнула на меня так чуть-чуть. Я думаю, ну сейчас ливанет. И нифига. Полина говорит, у меня не осталось. Поль, я все контролирую, я все вижу. Ты вчера тоже могла в этом убедиться. Все равно одним глазком я заглядываю, я чат читаю. Так. Аркадьевич, Полина, а ты не злись. 45 человек сейчас вместе с нами. Ребятушки, пишите сообщения. Давайте пообщаемся, пока Антикал вышел. Он уже скоро вернется. Марго пишет, спасибо, добрый человек Игорь. Полина, да, я видела, мама с папой пришли. Вот Ева говорит, кто мою Полинку обижает? Ева, кто обижает, тот получит. Арю Белый, да... Кого осаживаем, тот понял. Он меня, я надеюсь, услышал. Еще разок, и до свидания будет. Катька Золотце. Я во время стрима есть так много. Скоро в дверь не пролезу. А, ну, ты знаешь, у нас еще есть Руслан. Он тоже во время стрима все время ест. Так, я вернулся. Ребят, у нас 4 дизлайка. Заебись, коллекторы, вы пидоры. Все нахуй. Я вас всех рот топтал. Так, Давайте-ка я еще раз бомбану. Горячу. Вдруг дозвонимся. Эти твари, короче, отрубили телефон Роботмани, походу. У Габриэлы тоже дождь. Габриэла, ты откуда? Алло. Ах ты хуесос, ну что, перезвонили тебе там, нет? Твой комментарий я сразу спалил, блядь, долбоёб ты ёбаный нахуй. Охуенную историю придумал, блядь. Какой комментарий? Охуенную историю придумал, долбоёб, блядь, а? Хуесос, блядь. Про кого? Про кого? Про тебя, что ли? Ах ты хуесос такой, нахуй. Хули тебя все осаживают, да, сегодня? Кто, Вася, кто? Да, все тебя нахуй сегодня осадили, блядь, просто все. Сколько ты сегодня хуёв наглотался-то, а? Сколько хуёв глотал сегодня, базарь нахуй, послушай. Ты что, новое что-то выучил, что ли, или что? Ты что звонишь? А чё, а где грач? Где та хуйня, блядь? Ты грач? Ты грач или не грач? Или ты дятел, нахуй? Какой грач? Ты о чём вообще говоришь? Ты дятел? Получается, ты дятел, да, нахуй? Ну что ты несешь? Слушай, иди проспи, господи, смешно, о, скучно. О, господи, господи, ты что, молишься там? А, Ирочка-дырочка? Что? Что? Что? А это... Я тебе всячески показываю, что никуда не жалко. А, это... Это не грач, это Ирки-дырки. А, похуй. Ирки-дырки доступны. Бля, столько хуесосов развелось, немерено нахуй. Нихуя у Ирок дырок-то телефон работает. Да, петуша. Нет, я не петух, ты чё? Я баб люблю, а вот ты пидор. Да ладно. А ты пидор, блядь. Пидорас просто. Так, а что по поводу кого ты звонишь-то, балакаешь? Звонишь, а ты, слушай, ты знаешь, да, какое у вас погоняло? Ирки-дырки. Ты в курсе вообще? Ой, слышишь, давай вы это там на пару со своим петушком, с хозяином вашим, и Ирочкой, не включите меня обратно. Ах ты сучара, блядь, дядя. Так что там, слышишь, Вася? Что ты, Ирочка-дырочка? Чернобыльская птичева. Сегодня, блядь, жопу себе брила, нет? Тебя сегодня-то ебать будут? Рассказывай нам, ебать-то тебя сегодня будут? Или ты сегодня выходная? Ты что, это все, что ты можешь, ты, Вася, нулевой вообще коллектор. Ты, сучара, ебаный. Ты нулевой коллектор вообще в принципе, нахуй. В принципе, нулевой коллектор, нахуй. Ты просто кусок говна, блядь. Слушай, а что у тебя с голосом, во-первых, нахуй? Что ты, нахуй? Куда твой пропадает акцент ебучий? Ебучий, куда акцент пропадает твой, а? Актер ты ебаный, блядь. Сучка ты, нахуй, базарь. Сука. Сука, голос подай. Фенрир пишет, грач в другом гнезде. У нас чат висит, который вот тут. Я понял. Грач в другом гнезде. Что-то у меня настроение, ребят, поднялось, бля. У меня чат висит, да, оказывается, а я тут пиздю. Так, сейчас, секунду. Я чат это ставлю. Оп. Хуй пойми, что-то не работает нихуя. Сейчас, ребят, подождите секундочку, я попробую. Так. Йеллэйбл, Юрий Аркадьевич, скажи им, чат висит, меня не слышат. Бля, сейчас, ребят, сейчас висит, да? Тут до сих пор нахуй висит, что ли? Вот гадство, нахуй. Так, ребят, пришел донат от Александра Кончедалова. Брательник от души, чтоб канал процветал и развивался. А коллекторы пидары. Коллекторы, вы пидары. Так, что-то у меня, короче, это... Чат нихуя не работает. Чё за хуйня? Так. Вот на экране чат завис на последнем, когда написала Алена Злая Поле Нари-Нари. Бля, тут какие-то неполадки с чатом начались. О, заработало, все заработало. Арю Белый, Антикал 2, может не палить этим каналом? Меньше знают, хуже спят. Они, блин, да многие уже знают, дружище. Мне же еще и ВКонтакте пишут, долбоебы вот эти всякие. Так, сейчас еще ирком-дырком наберу. Так, ирки-дырки пока не берут. А у другого гнезда какой номер был? У них был... Сейчас я тебе скажу. Вот это какой-то... На этот заканчивается. Нет, это не он. На что заканчивается? На 99... На 93-99 заканчивается. А, вот оно вот, что. Вот, вот это. А, вот сейчас я Грачу позвоню, ребят. Тогда это ирки-дырки. Я говорю, гондонов дохуя развелось просто. Так, набираю. Дырявое гнездо. Ага. Так, не берет. Так, мы сегодня добротно доебали. Давайте я еще раз в Роботмане наберу, может быть, дозвонимся. Голос. Ну че, псина ебаная нахуй? Че ты там, гондон? До сих пор как раб сидишь, работаешь. Твою мать ебали в жопу. Ой, блядь, опять, нихуя себе. У тебя одно и то же в башке, нахуй. Мать, блядь. Ну. Чё ты такой сегодня? Какой-то, блядь, недоразвитый. Переработал сегодня, что ли? А? Ебать, хули ты там троишь, тварь, блядь. Чётко говори, блядь, и хуй изо рта выплюни наконец-то, нахуй. Иди, блядь. Шалава немытая, блядь, кусок говна, блядь. Обосранный, давай, блядь. Еще чё тебе, блядь, принимай все, нахуй, все в тебя летит. В твою жопу и в твой рот, блядь. Ну, блядь. Ну, ещё чё сказать. Чё, блядь, словарного запаса нихуя нет, да, блядь? Или чё сегодня твоя тупая башка нихуя не работает, да, блядь? А? Псина. Давай. Даю. На. Вспоминай. Ой, надо, боев. Вспоминай, мать. Давай еще. Мать, вспоминай. А чего вы там все матерей-то вспоминаете? Мне просто интересно, что за хуйня творится. А? Ну-ка. Ну, еще. Ну, расскажи-то, бля, какого хуя вы матерей-то вспоминаете? Давай, смой, что-нибудь, боев, это скучно ты, ну. Че ты орешь там? Ты сегодня все, пиздец, нахуй. Хуев наглотался, что говорить не можешь, да? Ну, что-нибудь веселое давай скажем. Нихуя, ты все, короче, проглотил. А чё ты, блядь? Да? Пару часов Сильно назад давай. Был какой-то, блядь, как на батареях, а сейчас как будто с хуем в жопе, блядь. Твою мать ебали, чурки. Ой, блядь, вот ты сучара тупорылая, нахуй. А у тебя чё, как дела? А у тебя как дела? У тебя как дела с мамой? С мамой у тебя, я надеюсь, она здорова у тебя? Всё нормально у неё? Школота ебучая, давай. Школота ебучая. Про мамок что-то пиздит, блядь, и это. Теперь еще и школотой называют. Нихуя ты стрелочник, нахуй. Раньше был пидорасом, пидорасом, теперь стрелочник. В курсах, что стрелочник хуже пидораса, блядь. У тебя все вместе получилось, блядь. Эй, робот Мани, блядь. Или как вы сейчас называетесь? Как вы называетесь? Мишки Мани? Мишки, блядь. Подмышки. Сучара, тварь, блядь. Мать мою ебу, подожди. Блядь, одно и то же. Мне кажется, он достоин песни. Пес, блядь. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ой, через некоторое время вы сможете продолжить разговор. Please, hold on. Скидывает, блядь. Я ему сейчас еще раз перезвоню. А что делать? Прием, пидорас ебаный. Ты не прав, пидорас, это ты. Зачем же ты так, бля? А? Неправда. А, хуесос? Правда. А, пидор? Я жопу, я тебе песню тут включу, блядь. Хули ты, нахуй? Давай, ты пистолы, тут все зови, блядь. Ты играй, я ебу собрал. Давай, давай, слушай. Всегда готов. Несколько котов. Да я забил, не говори. Лучше мне собачку подари. Я ему собак. Подпевай, подпевай. Сразу трахнут несколько котов. Да я забил, не говори. Лучше мне собачку подари. Ну что тебе нравится-то? А, песенка-то? Он слился, ребят, короче, блядь, пиздец. Мышки в подвале, блядь, пидоры в подвале. Ой, ну, ребят, сегодня нормальный тоже стрим, побахали. Ну, короче, мы цель выполнили, там, поебать их. Сейчас дальше они еще на прозвонах постоят, вообще охуеют. Просто вчерашние номера они отключили. Теперь это новые мне скинули номера, я опять задолблю их. О, Дмитрий Демин. О, опять коллекторский гимн. Да, это он был. У коллекторов теперь свой гимн есть. Твари, блядь. И, кстати, сегодня же коллекторы заходили на стрим, он дизлайков поставили. Ну, один дизлайк от Темного Лорда, хуй с ним. А остальные коллекторские. Коллекторы, вы пидоры, блядь. Ну, такие, выблядки, ебаные. Слушай, у меня тут какой-то номер еще красной ручкой записан. А если красная ручка, это значит грязный кал. Давайте попробуем, какой-то номер тут есть. Попробуем, наберем. 929-824-44-18. Угу. Добираю, не знаю, кто это. Я не знаю, тут я, видать, в спешке писала. Ева говорит, ой, можно я выйду? Да, слушаю. Алло. О, да. Здоров, пес. Алло. Хуй в горло, говорю, здорово, псина. Чё ты, блядь? Чё ты такой напыженный, охуел, а? Что ли, блядь? Чё напыженный, проще будь, блядь. Сдуйся, тварь, нахуй, блядь. Ты кто есть, блядь? Чё ты, нахуй, блядь? Духу набралась, что ли, за весь день, блядь? Сколько ты сегодня хуёв пососала, блядь? А, тварь? Проститутка ебаная, ты чё, блядь? Сколько хуйню, раз тебя, блядь, нахуй, сегодня слали? Пались, тварь, блядь. Сколько ты сегодня хуёв сглотнул, блядь? Сколько ты взглотнул хуёв, а, блядь? Коллекторская шелупонь, блядь. Я думаю, всё ебал, блядь. Да, конечно, да хуя ты там ебал, блядь. Ты руку свою выебать только можешь, и то, блядь, с трудом. Ну, мой хуй только сустать. А чё ты нахуй про хуй тут пиздишь, блядь? Ты чё, пидор, что ли? Чё ты с мужиком за хуй общаешься, блядь? Чё, ты чё? Чё ты заднеприводная падаль, нахуй? А ты мужик? Да, блядь, хули ты сопли жуёшь, а? Гнида, блядь. Чё сопли жуёшь? Терпиной. Подлюка. Терпиной. Ну базарь нахуй, не стесняйся нахуй. Хули застеснялась, блядь. Машка, Машку за ляжку нахуй. Ага, давай, полай еще немножко. Ну чё ты такой сегодня грустный, блядь, какой-то? Хуй сосал невкусный, а? Хуй сосал невкусный, да? Поэтому такой грустный, нахуй. Полай, полай, я тебя послушаю. Да я не лаю, я как человек общаюсь. А ты работаешь коллектором. Значит, кто ты? Кусок говна. Так что из твоего рта то, что выливается, это, блядь, залупа какая-то. Ага. Надо перхать все, блядь. Понял, блядь? Ага. Ага, перхать ты конская, нахуй. Ага, глотай, глотай, глотай, нахуй, глотай, нормально? Ты глотать будешь. Ты сплёвываешь, ты сплёвываешь или сглатываешь, а, тварь? Рассказывай. Блин, нахуй вообще. Ой, нахуй, иди, блин. Ты не обижайся, милая. Ай, ребят, это Росденьги, это Росденьги. А, Росденьги. Мы попали на Росденьги. Давайте еще раз перезвоним. Юрий Аркадьевич, Игорь, у меня 6-й ролик подряд на монетизацию. У меня, бля, все ролики на монетизацию висят на проверке. Ютуб заебал. Ну, шлюха, говори. Ты ж сама звонила, теперь принимай звонки, хули нахуй. Чё делать? Только ты, погавка, погавка. Ты пиздец какой-то сегодня, блядь, выебанный нахуй. Чё, пиздец переглотал сегодня? Устал даже ртом пиздеть, да, своим? Знаешь, ты хуй сосня ебаная. О, ебать, нихуя, чё, дух прорезался у тебя? О, ебать, блядь. Духу набралась, да, ебать, тварь? Ебать, блядь. Вздохнула глубоко, ебать, блядь, глубоко вздохнула, так же, как и глотаешь, да? Да? Да? Да? Молодец, хуйня, конечно. Блядь, о, хуя, ебаная, вот блядь. Это ты, короче, хуяришь, блядь, просто. И чё ты? Хуяришь ты, блядь. Я хуярю, да, тебя, ебаная, блядь. Хуярю сейчас, пиздец, тебе хуй в уши вкручиваю. Чё у тебя с голосом, блядь? У тебя челюсть сломанная, что ли, блядь? Ты чё, блядь, Клюха, перепутала что-то, у тебя челюсть блядь, сломанная, ебаная, что ли, блядь. Или чё, нахуй? Или сломать тебе её, нахуй, блядь? Да, отсосать только, блядь, да, можешь, отсосать понял? Это ты можешь, ты сосешь весь день на трубке, блядь. Висишь, блядь, сосешь только, блядь. Ты. Сколько хуёв тебе втаскивают, а блядь. А ты что делаешь? Сколько хуёв тебе вставляют за Победа, сутки? Ты, чем сколько, нахуй, блядинка, блядь. Я тебе хуй в уши вкручиваю, нахуй. Хуй в уши вкручиваю. Чувствуешь, блядь? Чувствуешь, щекотит там у тебя, нахуй? Шея тяжело поворачиваться? Ты раком загибайся, ну, да, нахуй. Погавка, как сегодня, погавка, весь день ты раком, блядь, стоишь. Чё ты такой, нахуй? Ты чё, блядь? Чё, ты обиделся? Охуела, ты чё, обиделась там, шлюха? Иди, блядь. Да обижаются такие, иди как в уголочек, нахуй, ебаные, коленочки блядь. Свои обними, блядь, под душиком, поплачь, нахуй, под грустную музыку, хорошо. Чё, чё ты мычишь, нахуй? Не мычи, так блядь. Скажешь, не блядь, мычи, нахуй. Жизнь, хули блядь. Замычала, блядь, а? Так чё тебе, нахуй, челюсть сломали, что ли? Хули так базаришь невнятно? Или хуёв пересосал? Расскажи добрым людям-то, а? Давай, попиздеть я послушаю. А, сука, сливная, нахуй. Посыпалась, давай. Блядь. Посыпалась, блядь, да? Давай, давай, попиздеть, я послушаю. Да слушай мой голос, конечно, прекрасный, нахуй. И на ночь переслушивай его, блядь. Послушать. И на ночь переслушивай его тоже, блядь. У тебя хуй встает от мужского голоса? Ты же пидор там, нахуй. Пидорок. Издай звук, нахуй, своего ебальника, блядь. Эх, сука, застеснялась, блядь, пиздец. Тварь стеснительная, нахуй. Ты когда хуй сосешь, тоже стесняешься, да? Ой, ебать, она обидела. Она там плачет просто. Она просто рыдает. Слушай, ты там синий, либо под соплями, нахуй. Ребят, Росденьги какие-то тоже ебанутые. Ну, они были ебанутые, сейчас вообще нахуй что-то, блядь. Так, тут донат пришел же, ребят. Сейчас, подождите, подождите. А, Василий Пупочкин с сообщением, кстати, ребята. Да, наушник, наушник. Так, Василий Пупочкин, слушаем. Хорошая музыка, только что-то кровь идет. Хорошая музыка. музыка, только что-то кровь идет. Это он про песню. Полиночка, не за что, дорогая. А что случилось? За что? Просто, пожалуйста. За желтого. За желтого? А, вот, папа Герин, Росденьги. Да, это Росденьги. Их там пиздец, это шкобла пидоров. Арю, я все время читаю под соплями. Я не могу, вот под соплями у меня и все. У тебя тоже, да? Да. Давайте еще раз деньгам перезвоним. Диман, Диман, привет, вы супер. Когда вы звоните мишкам, это хохма. Мишкам, мышам, блядь. Мышам. Э, мышь, нахуй. Алло. Мышь переобутая, нахуй. Мышь переобутая, твоя мама. О, да, нихуя, да, вот это красиво на маму. Ёб твою мать, чё, блядь? Ебало твою, сомкни ты, что нихуя, блядь, нахуй, ты что, себя ты чё, нахуй, там духу блядь, набрался, что ли? Нихуя ты пиздишь, твою маму, блядь, мой хуй, блядь, понял, ой, ты, блядь, иди ты нахуй со своей матерью, блядь, просто, иди нахуй. Сомкни нахуй свою шерсть, ёбаная, шерсть, блядь. Шерсть, ах ты, ах ты, залупа картавая, нахуй. Залупа картавая, нахуй. Ну-ка, ну-ка, скажи трактор, нахуй, трактор скажи. Скажи трактор, блядь, хули ты там, нахуй? Ой, ты чё, застеснялась? Я скажу твоей мамке на ухо, блядь, ты, понял ты это? Ты застеснялась. Когда я буду ебать её. Ой, блядь, скажи трактор, скажи трактор. Тяпка, блядь. Коллектор, тяпка, скажи тяпка, коллектор, скажи тяпка, коллектор, да. Давай голос, Сина, голос, тёсик, ах ты картавый пидорас, блядь. Тёсик, голос, блядь, давай, молодец, послушная собачка, блядь, голос. Чё с тобой там, нахуй? Собака ёбаная, блядь, мать твою. Скажи трактор, блядь. Скажи трактор, ой, блядь. Трактор скажи, нахуй. Ты детство, походу, ещё не вышел, да, блядь? Трактор скажи, долбоёб, блядь. Коллектор картавый. Слушай, ты когда звонишь, звонишь должникам, блядь, ты когда картавишь, нахуй, над тобой угораю, да, нахуй, когда картавить начинаешь, тебя нахуй сразу шлют, а, француз-то? Что ты сказала, соска? Скажи трактор в поле тыр-тыр. Скажи трактор. Давай, скажи. Трактор в поле тыр-тыр. Ну-ка, скажи картавый. Слышишь, а ты только, блядь, короче, да, с айпишки можешь наебывать, да? Ебать, перед платой, а ты свой личный, дай номер, я тебе на него перезвоню. Давай свой личный номер, я на него перезвоню. Личный дай, нахуй, ничего, засала, тварь. Ты только с айпишки можешь. Ну дай личный номер, я перезвоню тебе, блядь. Твою мать, ебать, картавый. Ты, да, с мобилки набрать, а? Картавый, ну дай личный номер, я наберу. Там стука, блядь, что я в Москве. Скажи трактор, тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр, блядь. Давай, тр-тр-тр-тр-тр. Ой, нихуя! Что, блядь, в температуре ты в школе застрял, что ли, ебать? Ты дебил, ебаный, блядь. Тебя в школе пиздили за это, блядь. Вот смотри, смотри, дружок. Смотри, что ты пидор, блядь. Посмотри в зеркало, да, картавый, блядь. На самом деле, блядь. Картавый, посмотри в зеркало и скажи что себе, что ты пидор. А давай сделаем так. А давай ты рот откроешь, и я тебе напихаю защеку, блядь, а? Я по номеру, я найду, блядь, где ты находишься, я что-то заколеть. Да, найдешь ты там, блядь. Я тебе просто в рот ты хуй свой найди сначала, блядь, который, блядь, пинцетом ты перетаскиваешь, нахуй, передрачиваешь. Да, да, да, ты все сказала, фотка, ебана. Личный номер дай свой, личный, нахуй. Не рабочий, вот этот. Это есть, рабочий, блядь, у тебя номер. Личный, давай я тебе с личного перезвоню, блядь. Да личного я тебе в рот. А что ты слышишь, да, нахуй? Засала, блядина. Ах блядь, ты шлюха, засала, нахуй. Ах ты. Пиши личный номер, пиши личный номер, блядь. Ты личку говорю тебе, ты хуй. Уже, блядь, брал я личный номер, блядь. Вы пидорасы свой номер скрываете. А ты на Семеновской, да, находишься в площади? А слышишь, тормози, тормози. Тахмази, тахмази! Семеновская площадь, да, находишься? Тахмази, тахмази, тахмази! Ну, Семеновская площадь находится. Трактор, трактор. Я на площади твоей матери бледины. Знаешь такую площадь? Ай, ебать, я детдомовский долбоёб уконченный, блядь, понял, чтоб ты понимал, блядь. А, вот такие вот именно пряники, как ты, работают коллекторами, да? Которые, нахуй, беспризорники ёбаные, да? Тебя на другую работу не берут только коллектором, да, блядь? Который, нахуй, в сливной яме хуярит, блядь, да? Животное, блядь. Я ж тебе говорю, я тебя врать не буду, блядь. Я тебя, нахуй, в рот выебу, блядь. В рот, в рот, ёбаная. Понял, ты? Сверху ебаная, блядь. В рот, блядь. блядь, там щемишь-то, блядь, ублюдок? В рот, блядь, ёбаный ты картавый ублюдок. Голос, кстати, Кина, не в обиду Кина всем голос. Картавым. Давай голос, собака ебаная, ой, блядь. Ой, нихуя себе, это ты где голос, нахватался животное, этой хуйни, нахуй? Молодец, послушный ты пёсик. Ты в каком, блядь, месте, в детдоме, да, этой хуйни нахватался? Животное, ебало, закрой свое, а? У тебя сколько классов образования? Скажи, сколько у тебя классов образования? Ну хоть 9-то есть, блядь, 9-то есть. Побольше, чем у тебя, пидрила ебаная, блядь. Побольше. Как мы тебя теперь будем называть? Я тебя просто не слышу, мне интересно, что там бабаня. Блядь, картавая пизда, блядь. Ах ты, картавая шмонь, блядь. Тебя в школе пиздили? Тебя в школе пиздили за это, нахуй, а? Нет, тебя только обсыкали, блядь. Вот такие, как ой, блядь, обсыкал, уверен, да кого ты можешь обоссать, вот если тебя нахуй? Реально в глаза просто же... увижу, блядь, просто... ты на колени упадешь, ебать, и будешь просто просить, чтобы тебя не обсыкали, блядь, просто. Понял? Да. Просто, ёб твою мать, сходи к логопеду, или денег на логопеда давай, нет. Погавкай, а? Денег на логопеда животное, нет, давай, да, давай, Максимка? Еще ты не погавкай, Максимка давай, случаем, давай, я знаю давай. Максима. Давай, Максима давай, обычно давай, картавый. Гавкай, гавкай, блядь. Животинка, давай, давай. Животинка тебя родила и бросила тебя, блядь. Животинка тебя, короче, родила и бросила. Поэтому ты сирота, да, нахуй? Животное. Что ты мне еще хочешь сказать? Эх ты, пидорас, блядь. Вот ты находишься на Чистовской площади. Да приезжай, нахуй, подъезжай сюда, я тебя выебу, да, я подъеду, я тебя в рот да, выебу. Да, в рот, на блядь, месте. Подъезжай, просто тебя кончу, блядина. Пиши личный номер. Давай, подъезжай, ты, тварь, пиши, блядь. Подъезжай, тварь, пиши личный номер, хули ты заднюю. Давай, давай, диктуй, диктуй номер, блядь. Диктуй номер, блядь. Диктуй номер, блядь. Диктуй номер, блядь. У тебя хуя нету. Ты баба с кидыком, нахуй. Пиши, давай, пиши давай. Личный мой номер. Давай, ты животное. Давай, блядь. Давай, перезвони. 8-909. Да, ну. 445. Ага. 5009. Это твой личный на пидораса, записала, да? Записала сотка, ёбана, на пидораса, блядь. Да, это личный твой номер? На пидораса твоя мамка на пидораса. Замуж вышла, понял? На пидораса, ёбаный, блядь. А потом тебя, о, блядь, откуда плевану. Я прям сейчас на этот номер набираю. Я прям сказал, сейчас на. Я тебя принципиально найду. Я найду твою шарагу, на шарагу? Которой этот номер зареган. Зачем уже нашел? Я тебе в рот нахуй накачка, понял? Я тебе принципиально ну, и че ты, сука, трубку не берешь? Я тебе на личный звоню. Я с личного на личный звоню. Че не берешь? Шерсть. Неголимая шерсть. Шерсть. Что не берешь? Давай, че ты. Ну звоню тебе, нахуй. Хули не берешь трубку. Ну давай, что ты, давай двух телефонов будем базарить. Хочешь? Ебать, ебать. Вообще не вопрос, да. Че ты, блядь, ебало, ну, затонуло, вот, блядь. Ну вот личный номер, вот личный номер. Ну вот, заебись. Твой личный? Ну, да, мой личный, нахуй. Ну и че, нахуй, подъезжай, нахуй, теперь. Ну и пизда тебе дал, поебал, нахуй, ебаный. Нахуй, нахуй, бледина, нахуй. Подъезжай. Это не теперь, твой личка, 100%. Я тебе слово даю, что это не твой нахуй, личный номер. Сейчас, понял, вот я тебе дал личный номер. Я ебаная, блядь. Давай, я тебе говорю, это не твой номер. Хули ты мне пиздишь? Ну перезвони на него, нахуй, перезвони. Перезвони на него, блядь. Чё ты, блядь? Тварь ёбаная, перезвони, нахуй. Тварь ёбаная, твоя мама. Ты ёбаный нахуй, блядь. Омская область. Ебать, ебать, блядь, картавая ехать, блядь, падла, натуре, блядь. Ну как ты коллектором-то работаешь, ну и да? И что ты сказала, блядь, животное, сказала, блядь, а? Вот живот, ты чё, блядь, хуёво воспринимаешь, блядь, голоса, что ли, нахуй, или чё, нахуй? У тебя, блядь, мозг, да блядь, не работает, твоя мамка, а? Твоего папу, ну чё блядь, ты сразу на мамок такой, переходишь? Блядь. Зачем ты вот, зачем? А на кого мне переходить? Это разве мужской разговор? Хочешь твою родню, блядь, ублюдок? Да хули ты, трактор, ну что, а нихуя нет, трактор, ты что сказала, ты? Ублюдочная тварь, блядь. Нихуя тебя бомбит, нахуй. Я тебя в натуре, блядь, я тебе говорю, я тебя найду, сука, я тебя понял, блядь. Хуй ты найдешь там где-нибудь, блядь, изгладнешь его. Это понятно, что ты его цифры скинул, блядь, потому что ты сосня, понял, ебаный? Давай, ищи, нахуй, ищи. Ты пицца тоска, блядь, понял ты? Тавка, блядь, деньги на дом, да, ебаная в рот. Ты деньги на дом, пизда тебе, сука, отвечаю, блядь. Я тебе, сука, найду, тебе пизда. Вот ты хоть можешь не ржать. Я найду, блядь. Тебе... Сейчас пацаны тебя найдут. Я тебе говорю, ты, сука, мразь, тебе не то, что ржать будешь. Палыч, Палыч у тебя начальник, да? Пизда тебе, мразь, давай, давай. Да, да, деньги на дом. Деньги на дом, да, да. Давай, да. Деньги на дом, да, да, да, да, да. Давай, послушай. Послушай, пизда тебе сейчас. Деньги на дом, да. В точку, нахуй. Я тебе со всех коллекторов сейчас найду. Один хуй, я тебя мразь выебу. Понял? Я тебе говорю, что ты пиздан. Рос деньги против деньги надо, нихуево вообще, нахуй. У тебя сейчас приступ будет, блядь. Да мне не будет, сейчас у тебя будет приступ, когда я тебя найду, давай, понял, давай, ребят? Давай. Ты сейчас охуеешь от того, что будет. Все, давай, мы же позорная, готовься, тебе пизда. Давай, удачи тебе. Вы прикиньте, какие долбоебы. Деньги на дом. Росденьги, короче. Короче, ребят, мы натравили Росденьги на деньги на дом. Вообще охуенно, бля, просто. Блять, это либо боженька это делает, какого хуя у него номер отобразился, номер денег на дом. Эй, дайте со Злюкой пообщайтесь. И потом перезвоним им. Я оборжалась. Там донат, по-моему, пришел, пока я базарил. Или не пришел, или я глючу. По-моему, ты глючишь, вроде ничего нет. А, я глючу, да. Глючишь. Ребятки, докиньте донату немного Злюки, а то она что-то там это... Ой, да ладно. Ребят, я сейчас между ними, блядь, войну сделаю. Гриня Ветер, привет, дорогой. Привет уже лично Танечка Тукбаева. Она пишет, что 25 августа ее признали банкротом. Но слава богу, Тань, что все хорошо закончилось. Будем надеяться, что никто тебя больше не тронет, никто будет, не будет названивать. А если будут... Ты знаешь, что делать. Обращайся. Так, кто-то еще тут пришел. Сейчас. Ой, потеряла, ребятки. Чат куда-то убежал уже. А, вот Андрей Логинов. Всем привет. Смотрел вчерашний стрим. Мужик Дмитрий красава. Да-да-да. Он сам, как выяснилось, прирожденный антиколлектор. Так разматывает. Полина, я ржать не могу больше. Не, ну это ж надо, да, вот так получилось, ребят, вообще ржака просто. Василий Пупочкин, супер, говорит, разжег войну. Ева, невольный помощник в уничтожении калов. Юрий Аркадьевич, он реально верит, что вытянет против Игоря? Он верит, что Игорь из денег на дом. Вот ржака, Иван Чернышов, столкнуть их лбами, это охренительно. Габриэла, круть. Полина, у меня челюсть болит от смеха. Арио, антикал 2, добить его. Сейчас антикал 2 перекурит и вернется. Вот Полина Татьяну поздравляет. Андрей Логинов, с рост денег баба раньше была, но такая истеричная, просто жесть. Да-да-да-да. А еще у них есть какой-то придурок, который постоянно орет. Позорище, ты позорище. Может быть, сталкивались? Там, короче, такие ржачные на самом деле персонажи. Так. Полина. Да ничего не сохранил. Вообще не бери в голову. Аня, помните, недавно дрались те, кто кладбище делили. Вот тут такая же жесть будет. Я не помню. Юрий Аркадьевич, Игорь доводит до истерики тем, что дразнится, ржака. Арю Белый, антикал 2. Дмитрий с тобой не связывался после. Связывался, они и вчера, и сегодня общались. Ну, сейчас он придет. Так. А, вот он пишет, да-да-да. Уже 2 дня они общаются, очень хороший мужик. Татьяна Тукбаева, я в Росденьги денег брала, Дантес их отымел. Ну да, видишь, ты знаешь, кто это такие. Жутко мерзкие личности. Андрей Логинов, странно, но уведомления на почту не приходят, все стримы пропустил. Андрюш, ты знаешь, мы не делали анонс ни сегодня, ни вчера. Что-то там так шумно антикал на балконе разговаривает. Полина говорит, мне понравилось, я тебя найду. Феофилакта, я скоро доеду до дома, и я с вами. Вы меня не забыли? Нет, конечно, дорогая, мы тебя ждем. Мы уже, конечно, недолго будем, еще немножечко, и все, будем уже заканчивать, уже 7 час. Но этого козлину мы попробуем добить. Так, Диман, я Дмитрий, я тут. А, Дмитрий, вот, ребята, видите, Диман, это тот самый Дмитрий, про которого мы сейчас говорили, так что пишите, Дим, ты, наверное, видел, тут все просто от тебя в восторге, вот, видишь, Диман, это наш Дмитрий. О, Диман, здорово, ребят, да, мы с Димой общались, я его, он, короче, у него записи есть, и я их выложу на канале, он их просто пидорасил по-жесткому. Слушайте, ребят, короче, я как-то сделал, я не понял, как это сделал. Я с последнего номера, на который звонил деньги на дом, как-то сгенерировал его и позвонил в Росденьги. И, короче, теперь Росденьги будут ебать деньги на дом. Короче, я их нахуй лбами свел просто. Коллекторов против коллекторов, бля. Это вообще тема. Давайте еще раз позвоним, угарнем просто. Просто охуеть. Я звоню опять. От сучки не берут. Они, походу, уже это в деньги на дом ебашут. Ладно, нахуй, сейчас еще перезвоним. Нихуя их лбами, короче, столкнул. Виталек, короче, я хуй пойми, как я это сделал. Я сейчас теперь буду разбираться, как подделывать номера. Номер не отвечает. Оставьте сообщение на... Так, номер не отвечает. Эти долбоебы сейчас, короче, ебашут деньги на дом, блядь. Бля, это так можно и подставить, короче, и робот-мани, и, короче, всех коллекторов между собой, короче, схуйнуть, бля, пусть они друг друга перегрызут нахуй. Ребят, не забывайте про донат, ну, бля, достойно. Я сейчас ебану еще раз. Да, там Рамс уже идет такой, блин. Не, заебись, главное, чтобы они друг друга переубивали, нахуй. Вот суки не берут, прикиньте, трубку, да? Коллектор воронит. Да, так и нужно делать всем. Пусть перегрызут друг друга. У Димы нет канала. Дима простой парень. Я его записи буду выкладывать у себя. Ну чё нахуй, гандон нахуй. Нахуй, нахуй твоя жопа пойдет. Ой-ой-ой, бля, мы, короче, из деньги надо, мы, пацаны, здравые, мы вас выебем, короче, понял, да? Кто ты там здравый, нахуй, ты ебать, Виталий, чистые воды, блядь, нахуй, пиздец, блядь, понял? Или пизда, нахуй, можешь сразу тебя хоронить, если твой родник. Бля, нихуя ты страшный, блядь, какой. Алло, слышь, со мной, стой, тормози. Ты деньги надо работаешь, правильно? Правильно, да. Ну, я там тоже работал. А ты не Мурат, случайно? Да, да, здорово. Мурик, ты, Мурат, ты чё в натуре, слышь, тормози, Мурат. Подожди, а тебя как зовут, погоди. Мурат, казах же ты, правильно? Да, Калайсен Баурым, слушай, а как тебя зовут? Ну, а я, Игорь, не помнишь, что ли? Игорь тебя зовут? А фамилия у тебя какая? Да, ты чё, не помнишь? Ну, зачем ты, фамилии не будем по чернухе говорить? Ну, ты знаешь, я тебе помог даже платеж загнать. Мурат, ты чё в натуре? Тормози. Я тебе в натуре не прикалываю. Подожди, ты куда перешел? Подожди, ты в какую контору перешел-то? Ну, какая, не суть какая контора, я не перешел, я даже оставался там. Мы там в Росденьгах работали, ты что, не помнишь, что ли? Да. Алло. Слышь, а ты за кого звонишь сейчас? Объясни мне, за какую должницу? У нас, может, общий должник какой-то есть. Да не, мне просто сказали, что... Ну, блядь, ну, короче, ты пидорские поступки совершаешь, как черт последний. В смысле, я пидорские поступки да, совершаю? Да, ты пидорские поступки, нахуй, совершаешь. В смысле? Просто ты гондон, ты, нахуй. Ты охуевший гондон, кто? Короче, и все, блядь. Слышишь, гондон. Че, давай, ты нахуй, давай встретимся раз на раз, выйдемся. Выйдем, давай раз давай на раз. Давай выйдем. А? Че? Давай выйдем, говорю. В Краснодаре когда будешь? В Краснодаре? Ты сейчас в Краснодаре? Я в Краснодаре. Ты че, блядь, ты забыл? Мы с тобой вживую виделись, придурок. Да, адрес говори, где ты сейчас в Краснодаре. Давай, на Красной. На чё Красной, чё Красной? В смысле, на Красной улице? Да на какой хочешь улице, похую, я на тачке когда. И тачку я тебя твою знаю, у тебя, блядь, это, скажи мне, Chevrolet Cruze. Да ну нахуй, откуда ты знаешь? Напомнил, напомнил, я тебе говорю, я тебя знаю, ты просто тормозишь, ты думаешь чисто по коллекторской теме, я тебе по-нормальному говорю. Артем твой начальник. Дай свой номер личный, я на него перезвоню. Блядь. Бля, у меня же подожди. Где-то... Где... Давай, у тебя на этом есть WhatsApp? Где? На этом нет WhatsApp. Блядь, ну скинь какой-нибудь, я свой WhatsApp... Сейчас, подожди. Продиктуй, я запишу. Давай ты продиктуй мне свой ватсаповский. Да диктуй, я записываю. Да ты диктуй, говорю. Че, ты слышишь, что ли? Смысл, слышь. Подожди, сейчас я тебе продиктую, не вопрос. Давай. Да я тебе говорю, ты придурок, мы с тобой вживую виделись. Ну я тебя сейчас не гружу, я тебе на полном серьезе говорю. В Розенгах мы с тобой на... Вторая линия поэма реки Кубань работали вместе. Да. Давай. Ну, Ваню ты знаешь. Да? Не знаешь, хочешь сказать? Ваню знаю, конечно. Ну вот. А вот кенту моему ты нахамил. А кент у тебя вообще потому по что пидор гнойный. Я не понимаю, за кого ты звонишь. Да, кент твой просто пидор гнойный, нахуй. Ну, просто гниль, ёбаный. В смысле гнойный? Да пидор он, нахуй, опущенный, ты нахуй. Мне отъясни, давай ты я с ним встретишь раз на раз, я его выебу, нахуй, и высушу просто, блядь. Да кого ты выебешь, тормози, блядь. Я его просто, знаешь, нахуй, порву, блядь. Да кто он такой, кто он такой вообще, нахуй, Кто ты за кого звонишь, объясни мне, слышишь? Вот по-нормальному. О чем? Я просто знаю тебя. Подожди, давай вы скажите, где вы сейчас находитесь, я подъеду, пообщаемся. А ты красный, ты слышишь, только есть проблема одна, знаешь какая? Какая? Ты не в Краснодаре находишься, ты в Астрахани. Ну, скажи адрес, и пацаны подъедут, пообщаются. Давай, о, пацаны подъедут, охуительно. Давай адрес. Давай на Красную 155 подъезжай. Это где? Давай на галерее на Красной. Давай на Красную 155. Напротив Макдональдса на галерее. Давай, блядь. Да похуй вообще. Давай, ты через сколько там будешь? Так а ты сам... я могу через минут 5. Ты, в смысле, сам приедешь? А подожди, а что на Красной 155 находится? Универмаг Краснодар. Универмаг Краснодар? Да. Что-то погоди, а что там еще? Какие это? Ты рядом с этим, с бизнес-центром, центр города? Да. О, давай на центре города, похуй, как раз ближе. Так а ты сам подъедешь? Как раз пацаны с Зиповской подъедут сразу. Нет, ты сам подъедешь. Они сейчас на Зиповской 5/3 находятся как раз. Как раз слышь, рядом ты, с вами. Ты тормози. Йоу, ты сам подъедешь, ты мне скажи. Не, подожди, ну пусть подъедут и пообщаются, и я подъеду. Не, ну ты подъедешь сам. Подъеду. Ты лично подъедешь. Подъеду. Да как ты подъедешь, ты в Астрахани находишься, ты что моросишь на туре, ну, рассказываешь. Давай. Ну, Артемке, на центре города, придурок, давай встречаться, на центре города. Я к Артемке съезжу просто завтра. Давай, хуярь вот. К Артемке. И к хохлу Лехе съезжу, давай, короче. Да, и что ты им скажешь, блядь, к хохлу Лехе, нахуй? Скажи, что они пидорасы. Бля, рос деньги, получается, в Краснодаре, да? Сидят, блядь. Я им сейчас... Бля, ребята, может и не перезванивать? Пусть они там друг друга отхуесосят, блядь. Полина, бля, не повелись, это не я повелся. Че ты начала такое? Не вранье это, он повелся, долбоеб. Он реальные адреса говорит. Адреса, которые есть в Краснодаре. Я просто хотел его выманить на номер, чтобы он свой личный номер дал. И тогда загондонить его можно просто здесь, в Краснодаре, захуярить просто. донат пришел. У нас донат пришел. Бля, ребят, ну мы не хуёвые. Так, донат пришел. А, от Полины. Опять Полина, слушаем. Я, конечно, не гнида и не ехидная гнида. Но, ребят, спасибо вам. Это ты к чему? Я не поняла, Полина, ты к чему? Полина, ты к чему? Конечно, что ты не гнида. Ты что, тебя гнида никто и не считал. Полина, что-то пропустили? Не знаю, это... Полин, кипаса. Вот Арю Белый пишет, ГИС смотрят, слышно этого. А почему он сказал Краснодар, а он сказал, а я откуда? Из Астрахани. Из Астрахани. Давайте еще раз наберем. Похуй. Пусть они к Артемке съездят, мне интересно. А, понятно, блин. Феофилакт, это тихо. Видишь, да, подожди, ну я его разводил, и он меня. Блин, с чего они взяли, что вообще нахуй? Я не то, что растерялся, я, короче, такой бац, нихуя себе это можно лбами сводить. Алле. Номер нет. Оставьте сообщение на автоответчик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, не про Астрахань подумали, потому что... Ну, блядь, потому что они, походу, тот номер и пробивали, блядь. С которого я первый раз-то позвонил. Так, не берет. Алле. Да, алло. Чё ты? Чё ты? Чё ты сливаешься? Говори. Ну чё слился-то? Давай, давай подъедем мы, чё ты? Куда? Ну к тебе подъедем. Подъедьте. Ну, адрес давай. Через сколько будет? Адрес диктуй. А куда же сказали адрес? Ещё раз продиктуй. Ну еще раз продиктуй, или ты забыл его? Да ты, похоже, забыл. Че с тобой, блядь? Ты че такой объебанный там, что ли? Да. Да. Давай, ладно, некогда, короче, на тебя время тратить. Нихуя ты сегодня хуев пересосал, блядь. Ты че такой там опущенный, блядь? Короче, твоя батланка вот эта, блядь. Ебать тебя хуярит. Ты подъехать? Конечно, нахуй. Да, подъехать, нахуй. Че ты, нахуй, слышь? Через сколько ты подъедешь? Адрес продиктуй еще раз, блядь. Красная, 151. Краснодар? Краснодар. Ага, понятно. Ну давай, я с Зиповской как раз еду. Зиповская? Да. С 5/3 как раз. С выставки. Ну давай. Давай, минут через 5. Это как... сколько тебе? Минут 5, ты что, я с кольца сразу поверну и все. Ну давай. Давай, перезванивай через 5 минут. Это, блядь, ребят, подождите, я что-то нахуй запутался. Это номер, я позвонил на 929. Это Росденьги. Да, да, да, все, правильно. А второй номер, это он мне дал свой, типа, личный. Все, я понял, короче. Сейчас я еще раз позвоню ему на личный номер. Да вообще, блядь, походу, бля, в натуре, может, и, блядь, они подразводят немного. Потому что, блядь, что-то он в адресах они путаются туда-сюда. Может, и правы вы, ребята, чуть-чуть они это подразводят, нахуй. Так. Просто он личный номер-то не берет что-то, бля. Я позвонил на тот, он, они взяли. Я еще раз хуйну. О, блядь, в смысле? Пацаны, а тот номер отключен, прикиньте. Который он личный свой дал номер. Вот этот, ну типа, блядь, личный 909, который. Прикиньте, он отрублен. Бля, вот черти нахуй. Так, еще раз попробую набрать наличный номер. Звончик? Ну че ты где? Подъехал я. Подъехал я. Че подъехал? Ну на красную, ебаная, на красную 155 подъехал. Они хуй мамин, блядь, ебаный в рот, а? Ну подъехал как я, где вы нахуй? Мурат. Поверь, я найду тебя. Мне сейчас кинут твои личные цифры, после чего я тебя найду, лично твоих родителей. Понял? А потом ты будешь рычать. Думаешь, ты на туре такой охуенный пацан? Да нихуя ты не угадал, ты не туда полез, понял? А что вы пиздите с адресом? Что с адресом пиздите? Тебе эта тема шваль, не по зубам, понял? Я тебе говорю, я тебе твою страну Астрахань лично приеду с пацанами. Просто в рот там, нахуй. Я в Краснодаре, блядь, долбоёб, блядь. Где ты в Краснодаре находишься, скажи? На Зиповской 5, я уже на кольце с кольца повернул на красную. На Зиповской 5, куда ты там повернул, нахуй? С кольца, блядь, я повернул на красную, напротив стою этого бизнес-центра, нахуй. Где ты с Зиповской, долбоёб, на красную, тебе ещё проехать надо, блядь, ты. Ты, долбоёб, по кольцу, еблан, которого кольца уже нету нихуя, дебил, блядь. Давай, подъезжай. Ну я уже подъехал, нахуй. На Краснодар подъезжай, блядь, я с тобой побазарю. В глаза тебе скажу, блядь. Это понял, нахуй? Я тебя просто так ебало, нахуй, разобью. Нихуя ты бомбишь, нахуй. Чё ты такой пиздобол? Давай, чё ты? Рождение такой великий, что ли, ебать? Там ты перхоть ебаная, блядь. Я сейчас своего начальника в рот выебу, блядь. Понял? А потом, нахуй, я посмотрю, какой ты будешь храбрый чел, блядь. Ой, не надо, не надо, только не начальнику. Только не начальнику, подожди. Ты Артем же отвечать за тебя будет, долбоеб, блядь. Ерохин Артем будет за твой базар гнилой. Ты что за шалава там? Ты что за шалава там орёшь, блядь? Ты кретин ебаный. Я тебе говорю, я все твое семейство в этом мире просто перевел. Да я в ахуе, тип меня вживую знает, долбоеб. Ты нахуй ты куда-то влезешь. Че там за шлюха орёт? Че за шлюха орёт? Шлюха твоя мама, понял ты? Че за шлюха? Дай ей телефон, или она сыт побазарить, блядь. Сыт, дай это шалава, блядь. Я тебе говорю, шлюха твоя мама, блядь, понял? Ах, она сучка, сыт побазарит, нахуй. Ебали, тебя, сука, после этого выблевали, нахуй, понял ты? Ублюдок, нахуй. Да, хуйня ты, нахуй. Я тебя выебал, нахуй. Ебать, лохмарь, блядь. Я сейчас Артема дозвоню. Давай, звони Артему, Артем тебя нахуй пошлет. Артем говорил, что нахую вас крутил, блядь. Слышишь, я к нему приеду лично, нахуй, блядь, классно, суем мне твой пиздец. Артем вас нахую крутил, вертел, блядь. Я с ним работал, блядь, ебаный хуй, не знаю. Ты что, на приколе, что ли, ты долбоёб? Так он сказал, что вы пидорасы. Артем сказал, что вы пидорасы просто. Он сказал, топи этих гондонов, просто говорит, топи этих гондонов, блядь. Этих особого Картавого. Особенно Картавого. Картавого вообще, говорит, топить надо, пидора этого рыжего. Да, ты все сказал. Я посмотрю, как ты будешь со мной базарить, когда мы все-таки увидимся. Я посмотрю. Да я нахую вас вертел, блядь. Слушай, Артем сказал, что ебать вас будет просто в жопу всех. Да? Вот ты отвечаешь? Отвечаю, так Артем и сказал. Я, блядь, отвечаю. Артем. Блядь. Слушай, а когда тебя, ну вот смотри, я тебя найду, как ты мне в глаза это все будешь говорить? Ты подумал об этом? Да ты к Артему приедь, Артем тебя выебет, блядь. Я тебе лично нахуй поставлю на колени и просто дам в рот. Да ты вот чё, пидор? Нихуя ты чё, да. Ты пидор, нахуй, ебать. И потом ты мне потом скажешь, трактор и всё остальное, блядь. Нахуй, ебать, вы там кабасеки собрались, короче, блядь. Тебя чё там бомбить начало? Ты параллельно говоришь, шлюха картавая, нахуй. Пиздуй во Францию, соси круассан французский, нахуй, блядь. Они тебе, сука, блядь, блеснут всю эту, блядь, мою, блядь, белую икру, а ты там будешь глотать. Хули заикаешься? Чё заикаешься? Трактор, блядь. Блядь, тебе пизда, дружок. Серьезно говорю, ты не туда полез. Да, вот, вообще реально не туда. Звони Артему. Прямо сейчас звони Артему. Артем тебя нахуй пошлет. Да ну нахуй, я тебе умоляю. Он тебя прямо сейчас пошлёт, нахуй пошлет. Сразу, как и ты нахуй, ебаный. Он просто нахуй тебя просто что, выебет. Ты далеко ты там, а? Да ни хуя не подъедет. Да а что там за девочка орет? И что за соска орет? Ты сейчас сидишь. Ты сейчас сидишь, мразь, блядь, либо дома, либо в офисе. Вот 100%. Ты бледина голимая, блядь, понял нас? Пиздобол ебаный. Я тебе сказал, я тебя найду один хуй, блядь. И вот потом ты вот так вот забудешь. Да, вот так вот будешь делать, когда я буду в рот пихать. Поехала. Когда я буду в рот. Поскакала лошадь картавая. Да. Вот так вот ты будешь говорить, когда я тебе буду в рот. А что ты Артему не звонишь? Что этому Артему-то не звонишь? Хуярь, блядь, что ты пиздишь, что ли? Да, сейчас. Потому что ты сышь, нахуй, ты сыкун, нахуй. Ты просто днище, нахуй. Ты ебаная днище, нахуй, картавая, нахуй. Ты уверена в этом, сотка ебаная? Ах ты шлюха, я тебя напополам порву, блядь, бледину, блядь. Ты порвешь, ебать, отвечаешь? Ты нахуй отсосёшь, блядь, дебил ёбаный. Я его знаю, блядь, он нихуя себя не представляет. Я тебя просто кончу, понял, мразь? Ебать, да. Я тебя просто кончу. Я тебя найду, я тебе серьезно говорю, я тебя найду. Ёбаный ты дятел. Понял? Да? Ну хорошо, давай посмотрим. Хорошо. Ну все, давай, добазарили. Давай, звони Артему, нахуй. Все, давай, иди нахуй. Да. Сейчас я колену позвоню. Давай, звони, ебать страшно, я обосрался прям. Короче, я какого-то Артема подставил, нахуй. Артема из денег сразу. Откуда? А, деньги надо. Я уже хуй пойми, короче, я их всех там подставил, нахуй. Пусть они пизды друг другу дадут, блядь. Вот, а кто-то говорил, что это развод, блядь. А нет, они реально думают, что это какой-то... Как? Тимур? Тахир? Ну, короче... Артём там какой-то что-то... Давайте еще раз наберем. Ну, берите трубку, ну, ёб твою. Ай, блядь. Артём там какой-то начальник. И, короче, начальнику дадут пизды. И ещё какому-то Тимуру-казаху тоже пизды дадут. Да этот что-то, вот, Арю Белый, он же, видишь, что-то, блядь, сливается и сразу переходит на то, что я в Кемерово или где там. Хуй пойми, где я. Я просто, это то, что нихуёво, то, что мы их лбами сводим, это вообще четко. Сейчас еще раз наберу. Бля, ну если это личный номер какой-то, это неплохо. Хотя вряд ли у них все левые симки. Они там, наверное, этому Артемке звонят. О, Полина говорит, представился бы Артемом. Вообще, можно Артемом представиться? Эх. Бля, ну этот пиздец там, бля, где-то кирпичи повалились, бля, бомбит пиздец. Да и блин, ну прикольно. Я хуй пойми, ребят, как я это сделал. Нужно теперь вдуплить мне. Я как-то, короче, скопировал номер и думал, я его потом вставлю. Ну, копировать, вставить. И как-то получилось, что я, блядь, который номер скопировал, с того номера, блядь, позвонил. Я хуй пойми, как это так. Макс отдыхает. Дантес, по-моему, работает, я не знаю. Я еще раз попробую набрать. Я просто, если они допрут, что их разводят, пиздец их бомбить будет. Бля, или завтра перезвонить им, ребят. Сделать опять стрим тогда. Так, ну вот это ладно, короче. Тогда нужно перезвонить завтра. И спросить, как там дела, короче. Блин, да, и короче, ребят. Блин, надо завтра либо мне позвонить. Сейчас я... Да, Дантесиус, он на работе был. Умный Макс, он отдыхает. Так. Ребят, сейчас я... Мне нужно тут антиколлектором России. Не-не-не, не проговорюсь, орю белый. Ребятушки, да, завтра обязательно традиционный большой пятничный стрим. Не забывайте, пожалуйста. На выходных мы отдохнем, и вы тоже. А завтра, конечно, обязательно встретимся. Полин, а у Аркадича, я не знаю, у него скайп-то вообще есть или нет? Почему он к нам не присоединяется обычно? Аркадич говорит, не понял. Аркадич, ты где был? Ты все пропустил, что ли? РПК, я уже не знаю, какие слова YouTube не блочит. Самые безобидные слова не пускает. Да, есть такое дело. Ань, в колотушке не нашла я. А, скребец Артём? А ты уверена, что это именно этот Артём? Ну-ка, подожди, сейчас я посмотрю в колотушке. Мало ли. Так, вот она, колотушка. Врубаем поиск. Есть скребец Артём. Ты тут вообще какой-то молодчик. Еще один взыскатель денег на дом. Скребец Артём, Санкт-Петербург. Есть такой. Так. Аня, а почему ты решила, что это именно он? Он фамилию называл? Я просто отходила, пропустила. Генерал-майор, ладно, ребят, я попрощаюсь, работа. Окей, генерал-майор, до завтра. Так. Арю белый. Не, пивасик не будем. Чё-то надоело уже. Вот это тогда пару раз употребили, чё-то как-то тяжковато потом. Отдохнем, я имею в виду, от звонков, потому что это, конечно, выматывает в плане, как сказать, моральном. В моральном плане все равно выматывает, все равно тратится энергия на все это дело. Вот, а на этой неделе у нас прям такой ударный труд получился. Вот Дима говорит, ща вискарик будет. Дима, тебе с Полиной надо объединяться. Любители выпить под стримы не только. Полина, вот сегодня винцо. Смирная говорит, специально возьму отгул на завтра. Что-то Аня не отвечает про этого Артёма. Полина, я и говорила, кстати, про моральный план, а этот начал с донатов. Ой, да ну вон нахрен уже этого придурка. Дима, Полина, пошли бухать. Полина, это тебе. Куда это вы пошли? Ну-ну-ну, тут бухайте. Василий Пупочкин, а я под пивком. Габриэла, да мы же про выходные, про субботу, воскресенье. Завтра мы еще будем стримить. По пятницам у нас традиционно большой стрим. РПК говорит, ребятки застряли в 90-х и те родились в нулевых. Аня, нет, я не знаю, точно он или нет, но, по-моему, там фамилия прозвучала. А, ребят, скажите, кто-нибудь слышал вот в этом разговоре, чтобы прозвучала фамилия Скребец Артем? Если кто-то слышал, напишите, пожалуйста. Дима говорит, уединяемся со стаканами. Полина со стрима, Дима, не уйдет никогда. Полина у нас очень верный подписчик. Так. Полина, у меня один бокал на весь вечер. Мама заехала. А, так ты уже и маму успела встретить и проводить, что ли? Когда ты все успеваешь? Габриэла говорит, я в выходных. Понятно, понятно. Полина не была фамилией. Ну вот мне тоже кажется. Я думаю, ну может быть я просто пропустила. Сергей Общих подтверждает, не было. РПК не было. Ну значит, ну фиг знает. Вот наш, есть какой-то вот Артем, фамилия Скребец. Можете посмотреть в колотушке. Тут есть его фотография. Но он это или не он, хрен его знает. Имя-то довольно распространенное. Юрий Аркадьевич, Полина, не ляпни маме, базарь, как мне. Аркадьевич, она тебе сказала базарь. Полина, я салон свой пропустила, куда мне идти? Да, ты ж вчера даже в салон красоты не пошла. Надо на субботу-воскресенье записываться. Так, Арио подтверждает, что не было. Антиколлектор Воронеж, да, в 90-х, заодно только их слово про мать свои зарыли бы. Согласна с тобой. Дима, у меня куча звонков и стримов, и в итоге последние 4 стрима почти не слышал. Вчера у Евпаты был стрим. Ольга Лаки, я нет, но ведь можно переслушать? Конечно, переслушать можно. Но видишь, никто не слышал, поэтому смысл. Полина говорит, да, я ему вечером сказанула, базарь! Прикольно. Так, вернулся антикалушка. Сейчас попью. Ребятки, я тут. Ой, ну хороший сегодня стрим. Вообще нормальный. Завтра перезвоним, узнаем, как дела. Я как раз не буду ни перезванивать, ничего. Тогда специально на стриме бахну. Как дела? Вот. Катька пишет, кстати, МБА уже неделю от антикала отдыхает, точнее от тети Афины. Так, ну тут все общаются. Я все прочитала. А, ты все прочитала, да, уже. Ребятки, ну, наверное, давайте закругляться уже. Я подустал, у меня уже у самого язык, короче, заплетается. Да, Фенрир, хорошую мы диверсию замутили, пусть они теперь там, блядь, разъебывают. Вот, так что, ребятки, я, наверное, прощаюсь уже. Тогда завтра стрим, тогда продолжим, позвоним, узнаем, как у них дела у всех там. Так, как обычно, в 3 часа дня давайте все собираемся в то же время, в том же месте. Мы вас всех очень ждем. Приходите, пожалуйста. Ты сегодня молодец, папа Игорь, спасибо. А мама Злюка как? Маму Злюку вообще обижают, забывают. Вообще, это ужас просто. Отличный стрим, спасибо за сказку перед сном. Пошли в телегу. Все, ребятки, да, в 15:00 по Москве встречаемся и тогда позвоним. Слушай, Елены М. не было сегодня. Елена М., ты не тут случайно? Мы вчера уже завершили стрим и пришел от Елены М. донат, и мы не успели ее поблагодарить. Так что, Елена М., если ты слышишь, спасибо тебе большое. Ну, а если что, поблагодарим завтра тогда, да. Может, появится. Все, ребята, давайте, до завтра. Всех крепенько обнял. Коллекторам в рот ноги. Коллекторы, вы пидоры. Всем пока-пока. Пока-пока. До свидули наши дорогие.